Скажите, пожалуйста, получилось ли здесь, я хотел вот этот выбрать, что я сейчас буду есть на Гарри Флексе. Да, вот? Получилось ли по этому поводу испытывать удовольствие? Мы продолжаем работать с Агари Флексом, потому что это вторая важная вещь. Ну, важная, критически важная для того, чтобы иметь введение в жизни. Это реакция по типу Агари Флекса. Поэтому мы сейчас еще немножко его поищем. Вы знаете, есть такая хохма, когда берешь какую-то известную там фразу или строчку из песни, каждое слово переворачиваешь и получается чего-то такое, а потом надо угадать, что это было. Вот. У меня тут немножко есть примеры. Мы с Абзаром... Ну, например, для тех, кто постарше. Упадите водой в бесцветные будни. Сбейте кострами ночи. Синие ночи, да. Ну, это для попроще, так, для разминки. Они умерли, чтобы были сделать сказкой. Это уже для людей политизированных. Вражда хрупкая порабощенных монархий. Вражда хрупкая порабощенных монархий. Дают нерушимые республики свободы. Это из детства. Как радостно, что похороны каждый день. А давайте не будем переводить. Хорошая фраза. Быстрее стоишь, ближе пропадешь. А вот это моща просто. Я раньше был Годзиллой. Неразборчиво, да? А вот ты смотрел прямо, чтобы не видеть, как она смотрит прямо. Я обернулся. А вот даже из классики, давай это сделаем. Он вырыл другим могилу руками. Я поэтому не сделаю рассказ. Вы отлавливаете ощущение? Для души. Пустые лодки из-под сена из Магадана Изя уводил. Ну и ладно, то есть смысл понятен, правда? А вот еще один раз. Примизну розового рояля ты грубо отвергнешь. Опа. Логика совершенно такая же. Вы в группах тут посчитали 5 человек. Сначала каждый набросает хотя бы 3 вот таких вот от себя. А потом по очереди будете их зачитывать, ну, желая, чтобы другие угадали. А другие и сейчас, и тогда, и вот сейчас, когда будете делать, угадывая, но при этом все-таки стараются запомнить вот момент состояния, когда, о, вот чаще всего угадаю, угадал, вот точно, это оно. Или даже когда не сами угадали, кто-то сказал, но вот ловили сейчас состояние, да, точно, это же вот это, да. Это на самом деле особое состояние, которое свойственно каждому человеку. Это состояние, когда мы вдруг понимаем анекдот, ведь логически обосновать его практически нельзя. Знаете, как если кто анекдот не понял, объясняю, уже не смешно. Потому что такое смешно? У человека вдруг вот схлопнулось, да, так, иногда говорят, жетон провалился, да, вот как? О, точно, вот оно. Аналогичная история, знаете, когда вот вы... Смотрите, как же фамилия там, Васильчин. И потом вдруг, вот вы понимаете, что вот это правильно. Вот это вот. Или когда телефон чей-то вспоминаете, думаете, там 38, 32, 250, 37, 782-38-13. Почему-то вы знаете, что это правильно. Логически это не докажешь. Оно такое же, как и все остальное. Но вы почему-то знаете. Вот это и есть такая рефлекс. Вопрос. Состояние инсайдера как связано? Чтобы я знал, что такое состояние инсайдера. Когда озарение происходит. Это которое сразу после катарсиса, да? Врач засмеялся. Знаете, что ты из серии, что мужик просыпается спалить? Или кома? Ну, пока не могу. Вася, иди завтракать! О! Вася. Примерно сюда же, когда уш выползает от головы, да? Кар, мяу, гап. Человек, знаешь, вот сейчас оно, вот посмотрите у себя такое состояние. У каждого человека оно именно переживается как знакомое. И именно это состояние становится как бы сказкой. Знаете, клубочек пустил, и дальше он сам показывает куда. Обычно из... Объяснять, почему можно долго сами говорить, когда из нескольких альтернатив, вот даже непонятно, иногда даже логически это лучше, то есть на что-то отзывается ага-рефлекс, то серия вот таких последовательных на ага-рефлексах отозванных штук, она приносит как раз неожиданное везение. То есть так вроде не должно было получиться, но получилось. Может быть, эгрегор шалит, может быть, бессознательно, черт его знает. Дело не в этом. Дело в том, что ага-рефлекс чаще четче показывает, куда нам, чем вот это вот самое логический расчет. Мы на ага-рефлексе очень много экспериментируем с интуицией, вот я немножко об этом говорил, да? Там черное-белое, красное-черное, карты угадывать и прочее. Недавно, вот я уже говорил, из Израиля пришло подтверждение, что на 10 тысяч предъявлений, вот по нашей статистике, у нас чуть больше 10, но я брали за 10, у нас получается так, ну, в последнее время стабильно где-то 53 и чуть больше процента. Потому что, по крайней мере, нам прислали, вероятность такого результата 0,002. То есть это сильно за пределами статистики. Мы не пытаемся угадать, по принципу, было несколько черных, значит, красное. Просто каждый раз черное, красное, чем больше, как бы, о, вот это, наверное, да? Не 100%, конечно, но стабильно выше середины. И это еще, ну, тяжело думать, да? У женщин всегда легче получается. У меня есть девчонок, кто делал. Одна, когда, как обычно, как раз, когда еще ничего не знаешь, еще ничего не понятно, почему новичкам везет, еще ничего не планируешь, да? Она угадала из 36 карт 35 подряд. Вот. Потом, когда мы спросили, как это делаешь, все. Как я это делаю? Делаю уже как-то, да? Мы это как раз перед последним спросили, как я это делаю. Ну и так далее. То есть тут тоже много всяких хохм, о которых мы пока толком не можем говорить, но ага-рефлекс. Это штука, которая оказывает, ну, как, верное воздействие, когда ты никак не можешь его объяснить. Важно, женщинам опять проще. Женщина, вы же всегда знаете, когда одно другому подходит, а когда нет, правда? Это нелогично, это не обоснуется. Просто мужики, они пытаются вычислить. Значит так, вот это синее, значит, к нему подходит белое и красное оттенки. Такие. Женщина просто знает, вот это подходит. Вот если женщина говорит, забыли о ага-рефлексе, сходите в магазин, повыбирайте, вы поймете. Вот это мне подойдет, вот это сюда, вот это оно. Это тот же самый, иногда называют это вкус. Ну это просто ага-рефлекс в эту область. У многих людей ага-рефлекс в какой-то области работает, но люди просто не переносят его на другие области. А он везде может работать. Это один и тот же. О, да, ага, вот оно. Вам песня строить уже сейчас будет помогать. Играете и попутно ловите ага-рефлекс. Что делать, понятно, да? Да. Здесь. Чек. Играешь, они? Я нет, я спал. Ты ничего не накидал? А мой почти. Я у меня одна получилась. Толстую сейчас рядом. Три надо, да? Продать рукасу. Есть что-нибудь? одетая ложь, а я на самом деле. У меня есть. А я на самом деле. Здорово. А я рядом. Криво летят пешеходы. Там я ноги отворожил. Лунный квадрат земля рядом. Солнечный круг не бывает. Ага. Это такой, ради себя и ничего. Нет, прости, ради его и ничего. Ради его и ничего. Это не кино, и не пить. Может быть, даже себя? Нет. Бей себя в стену. Не ради, а если пей. Эти готовы? Ну, я думаю, так, первое. Облачко светом. Купол наполняет. Столб града обрушивает. Еще раз, подожди. Еще раз. Облачко светом. Купол наполняет. Столб града обрушивает. Облачко светом. Облачком. Облачко света. Купол наполняет. Столб града обрушивает. Ладно. Свет это два, наверное. Облачко. Второе. Чужая воля тихо посмеивается. Наше здание громко. Хорошо, это третье. Почитаю сразу. Ну, зачитай, читай. Бьет рога и пошатывается. С отдышкой по пути. Сдыхая на ходу. Так, слушай. Ты упустишь меня сейчас, если не будешь хотеть. Еще раз. Ты упустишь меня сейчас, если не будешь хотеть. Нет, сейчас я стану смотреть. Да, это я. Ну, Чего-нибудь типа ты поцелуй, я поцелую тебя, если ты захочешь. Но что-то я не могу вспомнить. Ну, не важно. Именно оно. Это и схема. А, и как она звучит? Я все люблю, потом не захочу. Давай дальше. У меня не тоже. Я одну тут курю. Курящий и пьющий будет жить. Да не курит, ты не пьешь. Здоровеньким помрет. У меня, поскольку я человек, связанный с рекламой, мне таки навешивают зубах слоган. Конфискуй у анабиоза часть. Конфискуй у анабиоза часть. Это сон, типа, да? Спячка. Так. Телевизор не смотрю, конечно. А я тоже не смотрю. Ну ладно, давайте дальше. Да, почему нет? Давай, царец, здесь. Конфискуй он. Конфискуй он у анабиоза часть. Конфискуй у анабиоза часть. О, наверное, было бы правильно сказать, подари анабиозу часть. А я перепутал. Возьми, получи. Отними, да. Отними, да. Не, ну надо сразу. Подари анабиозу часть. Подари анабиозу часть. Подари анабиозу часть. Что типа ничего не отправил? Смысл такой, я так понимаю. Смысл такой, да. Анабиоз, это либо выйди из транса, либо проснись и пой у тебя. Нет, не то? Он ее ненавидел. Уже. Че, стоит? Я стою. Он берет жизни все. А еще тоже из этой же оперы «Продай вещи». Продай вещи. Простите. Это очень просто. Это надо было. Ну, что-то я, наверное, это слишком залезла. Это купи слова, Яндекс. Яндекс, купи слова. Вот. Ну, теперь без рекламы. Сделай племянник безвозмездно. Сделай племянник безвозмездно. Сделай запятая племянник. Скажи, хотя тебе не дар. Тоже была версия. Да? Ну еще и знаменитая. Что? Она бьется просто. Привет, жизнь и кто? Но есть и еще один, который, вот когда мы продолжали уже все эти дела, уже некоторые шпаткал достигатора, мы обратили внимание, что есть еще такой особенный страх, который вот вроде бы страх, но немножко такой, типа, как может получиться? И вот в отличие от тупого такого обволакивающего страха, когда туда не надо, это близко к углу, вот такой страх тоже указывает на то место, где повезет. То есть он такой, знаете, как бы опасливый кураж, вот так можно назвать. Ну, или если хотите, риск. Да? Ну, не такой сумасшедший какой-то, а вот так рискованновато. И там нечто непредсказуемое, да? И в результате получилось уже целых три состояния. Одно из них точно указывает, что туда не надо. Ну, когда у них слово не города, понятно, я понимаю, да? Одно указывает, туда точно надо, а одно указывает, там много вкусного. Да? То есть там много возможностей. Ну и ладно. Сейчас мы хотим вам предложить вернуться к тому маленькому упражнению, которое уже немножко делали. Помните, вчетвером и человек рассказывает, какие у него чем жизни. Тезисы, все вместе придумывают, как бы можно было бы, да, чтобы повезло. В этом мы предлагаем вам немножко снова его поделать, именно с опорой на ага-рефлекс. То есть перебирать варианты, может быть, друг другу их набрасывать, до тех пор, пока на что-то не отзовется. Либо ага, либо опа. Ну, вот это самое. Теперь опа рефлекс не нравится. Сергей, вы тоже тебя в пластиках. Опа рефлекс. Если вы хотите, вы нам потом скажите имя Камилы, и мы на следующих всегда говорим. Вот. То есть идея заключается не просто в том, чтобы умом подобрать какое-то интересное изображение, а чтобы на него так вот вдруг было включение. О, вот так точно, вот так пойдет, вот так хорошо. И тогда оно идет. Но тут есть разница, которую тоже полезно помнить. Вот вы вот сейчас решили, опа, вот так сейчас будет. Начали. Это не значит, что вот как решили, так теперь до конца надо тут будет драться. Может быть, идея была в том, чтобы вот так начать. А потом через пару шагов там будет опа или ага, но другое продолжение. То есть это, по сути, это постоянное состояние. Чё даю? Где? Чего? Мне вот, когда я приехал, мне рассказывали, кто-то сюда пошел, по принципу, сначала записался, заплатил, потом спросил, что будет. Скажи, это всегда можно потом, а потом уже прям 20 человек, кому не хватило места, да? Сначала надо записаться, там рассмотрим, что это такое. В этом смысле, да. Ага, а теперь вот туда. Потому что если держать в голове вот эти две вещи, на ага-рефлекс и... Я не обязан продолжать то, что начал. Да? Игра может быть другой потом. И еще другой. Вот тогда в получается, как лавироваться. Вот это же, как это там, сюань говорят, лавировать, еще что-то. Вот в этом смысле. Поищите, пожалуйста, вот, в других лучших четверках, чтобы вы ну, там разные идеи были. Вот именно дага рефлекса. Получится хорошо. Идея приятна. Мы остаемся, мы же не работали. Да. Остаемся, мы же не работали. Да. Получить идею. Ой, проблема. У меня с поиском проблем был напряг. Просто четвертый. Вот. Мы делали перерывы. Есть какая-то комплекс проблем, а как из них сделать? Либо показать сложные ситуации, остальные предлагают какие-то пути решения. Предлагает их несколько много. Вот цель поймать себя. О, а вот это подходит. Здравствуйте. Для чего? У кого проблемы? Стой будешь. С кого есть проблемы? Да, почему? Что мы хотели уйти друг от друга. Задание, я так поняла, накидать идеи какие-то, которые достаточно удовольствия в решении этой проблемы. Ну, там, да, представляешь, вот она жизнь, как она есть. Нет? Не да? А чего мы делаем? Ты рассказываешь о какой-то своей жизненной ситуации, либо какой-нибудь там, ну, возникающей проблеме. А, да, да. И задача остальных дать какие-то рекомендации. Все много. И, а твоя задача поймать себя. О, ты вот я сейчас попробую. Это как раз сейчас то, что нужно. Ну вот я могу это администратор баз данных банка. То есть это работа стол. В принципе, я такой незаменяемый элемент. То есть если я там уйду, то там начнутся проблемы, там и просто знакомый Олег. Значит, в чем я достал? Во-первых, там платят ниже рыночного уровня того, что мне не платили. Uh-huh. Вот, я выложил свое резюме на сайте. Uh-huh. Вот. И меня там просто навалили предложение. Вот. Я говорю, там говорю, что я раз в полтора года пишу вопросы, просто еще раз. Uh-huh. Вот это вот тогда сложилось. Вот меня звали предложениями, да. И чтобы там находить там, встречи на интервью, там надо массу времени. Банки, в общем, вот как это, незаменяемый как бы элемент. Как мне вот выкрыть время, чтобы вот оторваться оттуда и... элементарно, уволиться. Уволиться. Понятно. Наверное, ну, вот получается. А от гола есть какие-нибудь? А можно... Почему ненормально, если у масса приложений, ты через них не выберешь? Чтобы выбрать, чтобы мне сказали, мы тебе даем столько, чтобы он вообще не говорил. Вот, а я, то есть, пока не уволен, ну, в принципе, я к начальству сказал, теперь все хорошо, просто я не мог там возьми Олег, тебе нужно какая-то задача? Ему устроиться на новую работу или пройти собеседование и выбрать что-то лучше? Мне максимум выбора получить, чтобы я мог решить. Тебе важно место и зарплата? Ну, максимум выбора будет, и, то есть я могу... А если тебе выбирать не работать зарплату, конечно, чтобы там и компания была нормальная, чтобы и там... Максимум выбора у тебя уже есть. Тебе нужно время для того, чтобы выбрать. Тебе нужно просто-напросто с ними, со всеми пообщаться и понять, чего они хотят. Нет, чтобы пообщаться, мне надо куда вырваться. То есть, ну, для того, чтобы вырваться, что... нужно взять отпуск. Либо от года, либо от бюллетеня, либо... Нужно договориться с начальником, что вот подойти поговорить, сказать, что вот мне предложили работу в другом месте. Вот, и если я так делаю, а если я не говорил, можно я вот скажу завтра уйду? Допустим, все часа, 4 часа. Вот, мне говорит, а зачем? Я вот как наверное не очень бежно говорить, так вы говорите. Конечно, нельзя. Ну, как бы начальник может быть, что на собеседовании просто. А ты уже сказал? Да, я уже сказал. А вот ты когда? Потому что у него... Почему ты не можешь взять отпуск и спокойно походить по... Или ты свой щит? Или ты совсем незаменим? Ну я как бы еще. Нет, в принципе, там есть еще один напарник, но он сейчас это, в другом месте Вот, и вот тут место еще и морально. В принципе, часть хорошая, я просто так вот. Ты все равно от него собрался уйти? Все равно, да. А ты в любом случае будешь уходить. Берешь отпуск, ходишь на собеседование. Потом приходишь и по-хорошему увольняешься. Либо в процессе отпуска, может. Так вот я тоже. То есть, в принципе, там просто в ближайшее время я так начальник поставляю несколько, потому что там большой объем работы в ближайшее время. Это понятно. Это твоя проблема или его? Олег, а если уходить по полдня? А как? Да смущу. А это надо сходить соврать. Сказать, что ты на медицинской не процедуре. Это не надо. Медицина тебя игнорует работы. Такие вещи не двигаются. Или такой вариант. Я по-любому буду искать место работы. И если меня не отключите, не то, что я не отключите, да? По-любому мне нужно ходить на собеседование, вот, и если вы меня не отпускаете сейчас, я просто через 2 недели, вот сейчас я вам говорю, да, через 2 недели, вот так, по закону это, да, положено, они не имеют права удерживать. Да, 2 недели. Ну, при этом семейном обстоятельстве мне надо как-то говорить каждый день 2 часа. Ну, нет, это просто стоит, А где есть семья? Вот отлично. Мне нужно съездить. Тогда говори себе по линии. Дело в том, что он человек уже прокололся. Да, он уже сказал. Я ему, в принципе, еще раньше, там, недели там, за 2 или 3 назад там, сказал, что, в принципе, пожалуйста, имейте в виду, что, в принципе, есть большой вариант, что я уйду. В принципе, я макаронирую. Но это, в принципе, нормально. То есть, по крайней мере, я их предупреждал заранее, чтобы они как-то подыскали себе там кандидатуру другие, чтобы я, там, это не был сильно там проколом для них. В принципе, это как бы контролируемая ситуация. А может они думают, что вот, сказал там, ну, много таких есть, нам таких много говорит. Назначается собеседование на нерабочее время. Либо попросить у этих начальников, сколько раз они сами к тебе приходят на собеседование. Резервируешь переговорную, говоришь, вы знаете, у меня, я так тут занят, я так тут совершенно незаменим, вы не могли бы ко мне подъехать? Да, ну, так не бывает. Так не бывает, ребят. Если человек очень нужен, то приедет. Я расскажу случай. На заводе ЗИЛ нужен был, зубофрезер, как это называется. Ну, не важно. Вот. Специалист. В Москве такого нету. Вот, ну как вот, не осталось уже, да, вот, ну, мне рассказывал человек, который возил начальник отдела кадров, он водителем работал. Вот он мне рассказывал вот эту историю. Так вот, начальник отдела кадров, он пошерстил по архиву, нашел 70-летнего старичка, вот, поехал к нему домой, 2 дня пился дорогой коньяк, для того, чтобы тот пришел и поработал. Он договорился с бухгалтерией, ему там кучу совместителей сделали, вот, строили условия, там ему чуть ли не обед на рабочее место носить. Но он нашел начальника отдела кадров, поехал, и уговорил таких. Редкая профессия. Смотри, если тебе звонят рекрутеры из агентства, то с ними вполне можно договориться, встретиться в нерабочее время. Где-нибудь в кафе. В принципе, да, так бывает. Если уж ты прям совсем никак не можешь уйти с работы, хотя элементарнейшим образом можно это организовать. Да, в принципе, конечно. Я просто раньше, через рекрутеров работают, и не меньше ПВД получают. То есть они там, то у них там что-то не мягче взял, что-то. А как у тебя рабочий день заканчивается? У меня вообще рабочий день. А есть вот те компании, которые тебе предлагали, у кого после 6 заканчивается? В принципе, да, некоторые вот на этом могут пойти, чтобы со мной 7 встретить. Да, в принципе, я вот, ну, далеко не всегда. Я понимаю, тем не менее, а вдруг? Ну чего, есть еще проблемы? Так, ну, в принципе, мы решили, почему мы с рекрутерами, по-моему, очень хорошо. Некоторые фирмы работают в субботу, в воскресенье. Ну, кстати, да. Я понимаю, что не все. Если предложение есть, можно пробить время, когда они заканчивают работу. На фирмах проводят начальники, то есть начальники, они... Да, да, согласен. Ну, я не знаю, не очень часто, по-моему, все выходит. Какой-то антидон еще может быть. Ну чего, кто поделится проблемой? У меня есть большая глобальная проблема. Мне нужна квартира. Купить или снять? Но если есть деньги в необходимом количестве, то нет. Если денег нет в необходимом количестве, то нет. Первое, что в голову приходит, это ипотека. Одной ей нужна квартира или с кем-то? Ну, я с сыном живу. А, с сыном? Ипотека, дело вот в чем. Я могла год назад взять 5-тысячный кредит, у меня даже была та часть денег, которая была необходима. Но у меня не было стажа на одном месте. Сейчас меня сошли, но теперь квартиры подорожали так, что мне денег не хватает. Это точно. Потом ипотека мне не хочется, потому что я буду связана как карточник этой самой там в ближайшие лет 20. Я бы этого не хочу. С одним местом не будешь связаться, потому что у тебя надо постоянно работать на уровне, по ее уровню поддержки. В принципе, с работы можно перейти. Ну да, нет, можно, но все равно это долг, который... А в съемных квартирах что сейчас не нравится? То, что я плачу деньги за нее, очень много. Лучше жить своей и платить все деньги, так что прилетит. Творческий подход. Или замуж. Ай, кстати, подумай. На бизнес-дистанции Марк сразу предлагал всем девчонкам. Кто? Из бизнес-дистанции Алёна порадовала меня, ты Марк. Марк сразу говорит. Девочки приходят и говорят, ну, за свадьбу денежку. Выйдите замуж. Зачем вам бизнес? Нет, ну я имею в виду известен вариант. Но было бы соковым, да, ему так же денег. Остается за мало, Вань. Когда я сказал, что я живу на Арбате, он говорит, ты говоришь, что тебе нужен бизнес, зачем? Давай свою квартиру. Конечно. Да. Ну ладно, вернемся. Значит, это... В принципе, не знаю, мне кажется, в Москве там есть электричка. Мне, по-моему, цена не особо. Что электричка? Недалеко от электрички, чтобы ездить было удобно. Два часа в день тратить на проезд. А сколько? А сколько сейчас трачу? Не знаю, вот у меня... Сейчас я трачу около часа в один конец. Если я буду тратить два в один конец, то будет 4. Два там, один строй, это не два часа. Строй, это тоже самое. У меня начальник живет в Подольске. Вот, и оттуда, да. И сколько? Ну, в принципе, от дома вот до работы, то есть это от до сюда сейчас. Где-то на юге он работает. Ну, по-моему, как-то уперлись в какие-то такие помощерские дела. Все эти вещи, знаешь, были прокручены неоднократно. Тогда выйти замуж. Хороший вариант, знаешь. У тебя не только квартира будет вечно хорошо. Легче порадоваться. Помашите, пожалуйста, рукой, у кого получилось словить агарик этого года. Вот такой голубок получился. У кого еще, кроме Сергея, получилось да, который придумал это. Опа! У кого еще получилось словить ага-рефлекс или опа-рефлекс на какую-то из перспектив вот вашей жизненной ситуации? На всю жизнь. Разу. Ну и хорошо. Так, кто не поднимал руки, чем вы поднимались? Больше получалось ага на чужую ситуацию. Ага, тут для тебя. Да. Будущий руководитель. Это интересно, да. Для меня это было бы ага, а что же для тебя-то не ага? Ну и ладно. На всякий случай, вот что-то подобное часто называют любовью с первого взгляда. Но помните, да, что ага-рефлекс – это не повод раз и навсегда. Сейчас это ага, а там посмотрим. Есть еще одна игрушка, тоже связанная с ага-рефлексом, но я немножко как бы вам с обратной связи. Вы в тройках. В тройках появляется следующим образом. Ну, например, допустим, сейчас водящий Саша, и он, допустим, с Катериной и Варей. Вот. Варя смотрит на Сашу и вслух предполагает, во что бы Варя с удовольствием поиграла по жизни с Сашей, но причем так, чтобы Саша тоже, чтобы ему тоже понравилось. Вот. И Варя перебирает, так сказать, ну, например, пойти повыбирать итальянские сапоги. Тебе. Вот. Или посмотреть передачу про машинки вместе, там, подвизгивая. Или какая машина? Вот. Или прогулять по набережной Москвы реки, поплевать в воду, кто дальше плюнет. Ну, в общем, что-то такое. Вот. Варя перебирает, Саша как-то там. Ну, то есть у меня нет задачи, как Штирлиц сидит, да. Саша свою естественную реакцию показывает, может даже вот как Сергей, может как-то, ну, типа, а задача Вари, соответственно, поймать. О, вот это вот да. Ну причем Вари что же перебирает то, что ей самой было бы интересно. Он вот это вот пойдет. Если Вари это дело прозевал, там для этого есть рядом Катерина, которая может сказать, Вари, Саша уже давно весь реагирует на идею потенциала стриптиз. Вдвоем. Спиной к спине. В клубе за деньги. Получилось, потом значит, меняется, там Саша на Варю, теперь Катерина, Саша по очереди также вот, придумывают, вот, чтобы каждый из них с Варей бы поиграл, так чтобы им и так далее. То есть идея поймать, вот во что бы нам с удовольствием вместе поигралось. Вот именно с тобой. Да, вот именно мне, вот именно с тобой. Вот именно мне, вот именно с тобой. Поймать и свой, и его, или ее вместе, вот этот ага-рефлекс, на совместное занятие. Идея понятна? То есть просто поймать. Дальше уж как хотите. Будете вы этим вместе заниматься, не будете там. Ну, вы просто поймайте. В тройках, пожалуйста, действуйте. Девочка, я тоже. Давай, Наталья. А давайте на присядем. Ну, давайте присядем. К чему эти церемонии? И что? Какая концепция сейчас? Из чего будем играть? Давайте вы будете. Кто-то Раскоман. Из вас будет другом предлагать, я буду отслеживать. Сел двумя женщинами, сразу начали команду. Предлагай. Во что тебе хотелось бы с Рейдом поиграть? Ну, например. Сейчас скажу. Воспроизвести Куликовскую битву. Каким образом? Я не спячу. С подушками потраться, это милое дело. Подушка. Если хочешь, я буду, значит, челубен, ты будешь при свете. Я хотела, вернее, ну я примерно тоже предлагала, только не подушками, а какими-нибудь деревянными. А, вот. А просто на мечах подраться. Хорошо. Вот. А еще, мне кажется, было бы приятно в лесу поиграть в какие-нибудь прятки. Первый день в гумбочку понравился. Да, подушку. Я бы водки дрябнул. Я не пью воду. Ну, вино. Только говорю, вино. Я же говорю, я бы дрябнул. Она, кажется, коллективно как-то добрее. Начал дряпнуть, вы сошлись, она вернулась в лоб. Ну, там свое. Вот. Что дальше? Просто проще. Да. Я слушаю. Вообще уже он поддержал идею. Все. Даже две. Подраться на мечах. И вторая в лесу. Ну хорошо, давай, давай предлагать. Я бы с тобой сходила в магазин посмотреть весеннюю коллекцию. Можно. Насущно, да. Что-нибудь еще? Причем не только посмотреть, но и выбрать тебе какие-то вещи, и чтобы ты подсказал, какие выбрать тебе. Как ты на это смотришь? Что будем покупать? А то, что понравится. Ну, вот понятно. Что конкретное? Ну, в смысле, там, пальто, пиджак, юбку, жакет. А это мы уж там изберем. Я бы с тобой, пожалуй, здесь вот в лес. Погуляла по лесу, играла в прятки, а ведь потом посидела бы у костра. Да, хорошо. Хеллоу. Хеллоу. Хеллоу, я пришел. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Да. У меня родилось предложение съездить в ночной клуб и там танцевать на столах. Неинтересно. Вот, вот я бы дрябнул. Тогда ты предлагаешь. Гуля. Я же всегда в окружении женщин. Предлагай. Сейчас я думаю. Окружение. Он предложил дрябнуть его. Ну, вино. Только хорошо, вино. Я же буду дрябать. Ты ну, пей. Хорошо. Да, значит, я бы предложил. Что-то хочется такой драйвер. Не на столах. Хороший скандал. Хороший, богатый скандал. Питьем посуды. Ты думаешь, танцы на столах чем закончатся? Ну, понятно, что там скандалить можно с администрацией. А тут надо друг с другом скандалить. Зачем чужим? С своими звуками скандалить. Вот еще. Удовольствие чужим людям бесплатно. Да? Удовольствие чужим людям за бесплатно. Да. Не, не пойдет. О, завершение весенней коллекции. Пойти в магазин, да, из весенней коллекции что-нибудь выбрать и порвать. И уйти не заплатив. Нет, нет, нет. Интересно, грязь вывалится, как на Вудстоке. Ты такая, лужа длинная. Какая так, сосуда. Не знаю, не знаю. Понимаешь, что каждому свое, ну все-таки. Так я снова делаю. Я в грязи, лучше выбавить меритократию. А не просто тут. А как тебе идея привыкнуть красу? Я пробовала. Да. И как? Мне не удалось выкинуть из самолета. Еще раз попробовать. Угощу. Я летала на параплане, мне понравилось. Я прошу как-то... Совсем не удалось выкинуть. Да. Даже силой. А нам так рассказали все правила, там, да, столько досчитать, туда-то прыгать. Я только приготовилась, и меня начинают выкидывать просто. Я говорю, пошли нафиг все, я буду сама прыгать. Короче, лучше всем, что я так и не прыгнула. А если тебя не нафиг, я прыгнула спокойно. Ну, конечно, не то, чтобы было страшно, но вот это вот, меня, честно говоря, очень сильно это обидело. Это меня был... Нужно еще время. Долгий период. Минут пять? Хорошо. У меня был долгий период, когда я вообще высоты боялась. На ветке дерева упала, боялась даже табуретки спрыгнуть. Вот у нас на реставрации разлепуху устроили. С ладони привязали веревку. И я залезла, а это общественная организация, это правовые помощники реставратора. Слышал что-нибудь? Вот. Там, короче, от детей до стариков ездят на общественных ночах, помогают батюшке истории реставрации. Вот. Ну и развлекуху это устроили, я залезу на колокольню. Я говорю, только они, ну все уже с удовольствием съехали. Вот стою, мне уже Денис, тебе помочь? Мне говорю, я сама. Ты пришел? Ну, предлагай. А? Предлагай. Я предложил? Мало? Предлагай, Наталья. Наталья, предлагай. Предлагаю предлагать. Поехали в лес. А? Погуляем. А? Потом посидим с народом. Моим. Погуляем, потом посидим у костра, попоем песни под гитару, дерябнем. Так. Не нравится. Не нравится? Нет, что? Это не лежит на душе. Чего не любишь? А? Чего не любишь? Не лежит на душе, так. Вот знаешь, не кладется вот. Вот нога нет. На лошадях это? Голову. Фу! Поехали. Пограть. А потом мыть. Лошадёв. Мыть можно. Чем не ура? А по грязи смотри, по какой грязи? По жидкой. Улетел там, какую там. Нет, тут по грязи как не очень. Ну, не знаю. Спасибо. Вот все, кроме грязи, меня устраивает. Нет. Грязь – это главный аттракцион этого шоу. Нет, тут не устраивает мне грязь. Привередливая, нельзя. Ночью ехать по Москве на роликах. В машине-то на роликах ехать? В машине это так бывает. Это как бы это нормальное время. Ну хорошо, я в машине тоже еду. В машине? Чтобы в машине играло что-нибудь такое. Что такое? Ехать, курить коноплю. Да. Да, ладно, не курить, просто чтобы она дымилась. А в отеле она просто... Можно даже не коноплю, можно палочки. Нет, можно палочки. Ты можешь подойти спросить, что ты имел в виду под тем, что я тебя здесь разлагаю. Да не работаю я с тобой. Да, а как это делать? Ой, всякое. Что? Всякое маешь. Да. Ну, у нас с тобой всякое настроение. Нет, это не ага. Редкостная сволочь. Нет, не ага. Вот, значит, ладно, можно где-нибудь палочки ароматичные, чтобы курились во время в этой машине. Да. И музыка такая. И время 3 часа ночи. И и красная почка бегает по ней. Именно красную почку? Да, именно красную почку. Зачем еще что-то? Можно, конечно, в Кремлю ездить, но вряд ли ночью в Кремлю. Давай днем. Прорвемся. Ну ладно. Рэч, прорвемся, в Кремлю поесть. Все, вокруг. Зачем пробиваться? Еще раз. Да мы прорываться мы не будем, мы просто поедем на улице. Или так. Зачем ты их все в рамку? Воздушные змеи. Запускать воздушного змея. Ладно. Хорошая идея. У нас, кажется, зовут. Нас предали. Почему нас предали? Давайте рассмотрим следующую серию приемчиков. Ой. Еще одну серию приемов, которые, опять, у нас каждый следующий, обратите внимание, он повышает вероятность попадания вот в эту меньший шанс позитивного характера. Вот еще один такой вариант, который... Вот тут сведение. А те, кто не понял, да, были такие. Ну, то есть я хочу напомнить, короче, мы рассматриваем везение как способность попасть в меньший позитивный шанс. Да, вот. Соответственно, невезение мы рассматриваем как систематическое попадание в меньший негативный шанс. Это, в принципе, как показывает практика, да, вот люди, которые сидят на половинку, им труднее стать везучими, чем невезучим. Потому что, слава богу, невезучим больше половинки. Потому что невезучим надо всего лишь эту же способность перевернуть. Вот это вот как бы все попадать за пределами статистики, но только не туда, где плохо, а туда, где хорошо, например. Ну вот и все. Да? Ну так вот. С физикой мы разобрались, теперь будет математика. Значит, вот это вот варианты. И, соответственно, если нас из вариантов устраивает только вот этот, то вероятность удачи у нас вот, вероятность неудачи вот, логично. Соответственно, если нас устраивает, причем так, хорошо устраивает. Ну ладно, не будем уже знать. То вероятность удачи у нас вот, вероятность неудачи вот. Чистая математика. Какая тупая. Ну давай. С точки зрения теории вероятности, у блондинки какова вероятность встретить на улице маму? 50%. Наша задача привести нас к большей, чем эта вероятность. Если хочешь встретить. Как-то ты душевненько тогда добавил. Но если вот это все хорошо, а вот это очень хорошо, то мы это все. Соответственно, задача систематически ставить себя в такую ситуацию, где вот так. Потому что ставить себя в ситуацию, где ничего нет в одном месте есть, это любой дурак по помощи может. Да? То есть вот это меня устраивает, а остальное нет. Ну вот что имеет, то имеет. Мы понимаем, что это не наш метод. И вспоминаем физика математика была, теперь шахматы. Я рисую плохо, поэтому я обычно договариваюсь. Вот я нарисую, скажу, что это, а вы мне поверите. Тренируем рефлекс узнавания. Лошадь. Это лошадь. Лошадь нюхает. Учитывая, что я обещал, что речь будет о шахматах. Если кунг стоит вот тут, то скотина может сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, а оттуда он пришел. Таким образом, у него 7 вариантов походить. Ну, в принципе, в шахматы достаточно часто ограничиваются простой вещью. Допустим, здесь король. здесь, допустим, ферзь. Что мы получаем в результате? Мы получаем самое главное нормальное состояние достигатора. Как бы ни пошло, нас все равно устраивает. Вот это именно есть то, к чему мы стремимся. Есть какая-то книжка, не помню какая, но мне нравится. Где... Я еще и другая фраза. Не помню, где стер, поэтому думаю, что мое. Где один товарищ объясняет нам основы стратегии. Он говорит, понимаете, дело не в том, чтобы ваш план приводил к победе. Дело в том, чтобы любой план противника приводил к вашей победе. Да? Вот в этом хохма. То есть вы выбрали каким способом проиграть. Ну да. Ну, в данном случае мы вроде ни с кем не воюем, поэтому смысл в том, чтобы как бы ни пошел наш план, да, говорят, ни один план не выдерживает вот столкновения с противником. Это тоже, по-моему, определенный случай. Когда он один, то да. Вот. У нас должно быть план Б, совершенно верно. Помните ангелы Чарли? План Б, план Б. Все нормально, девочки были и блондинки. Соответственно, мы хотим делать вилку. Или план Б. Или можно это нарисовать еще по-другому. Я замечательный коллега Влад Машинцев из Ростова-на-Дону спрашивает, почему, говорит, ты понятно объясняешь только в конце. Я говорю, потому что я объясняю, Влад, до тех пор, пока ты не поймешь. Ждите, пока я здесь тоже останусь. Если мы здесь, и у нас удачное развитие событий вот здесь, то есть вот столько вариантов, что мы проходим, да? Если у нас удачный вариант развития события, да. Здесь. В результате мы с вами, как вот, помните, у нас есть рунда ветров, то есть так, кто-то от нас что-то хочет, и нас куда-то толкает жизнь, как-то поворачивается, нас куда-то толкает, мы куда-то идем, нас куда-то толкает. Если у нас всего лишь вот здесь, то такая куча вариантов, куда не туда. А если тут так, тогда жизнь куда-то пнула, а у нас там есть. Нам там везет. Да? Опа! Опять хорошо. Понесло вот сюда, чуть рулем подвернули, схватили походя, тут главное не затормозить. Да? Главное не тормозить, когда везет. Схватил, то есть в чем кохма, да? Вот для достигатора везет, это если нечто можно подобрать походя. Если для этого надо останавливаться, разворачиваться и вот, ну, то есть тормозить, значит, в другой раз вернем сюда. Да, наверное, походя так вот. Пока делается там, возвращаемся во всем этом деле. Соответственно, попоморщил. Такая последовательная слово, да? Одна цель есть, пока ее не достиг, пру к ней всем сердцем, всей душой, как это. Нафига такое счастье? Цели, чем больше целей, желаний, тем математически, свет ушла, математически больше вероятности везения. Ну, ты тоже математик, да, ты же терпишь. Так я же верю. Вот, да, это важно. Соответственно, задача очень простая. В нашей жизни тем больше везения, чем больше вариантов развития событий нас устраивает. Логика пока понятна? Да. Переходим к технике. То есть, уважающий себя достигатор ввязывается в нечто. Допустим, такая стартовая, да, где мы сейчас. Ну, на всякий случай напомню, где мы сейчас, это не статика. Нас все равно все равно куда-то несет, да? Все равно что-то тут где-то как-то. Допустим, где-то здесь, допустим, собираемся как-то ввязаться, допустим, ради вот такой цели. Мы не начинаем дергаться, пока у нас нет ответа, что вкусного мы получим, если эта цель не пройдет. И что вкусного мы получим, если по дороге к этой цели нам придется сворачивать. И что вкусного мы получим, если свернув, мы не найдем то, что хотели. Ну, тут как бы есть некий разумный предел, да, то есть фантазия какая-то. Пример приведу такой. Когда мы на прошлом августе, да, сколько, полтора года назад, да, когда мы проводили первый достигаторский курс, который назвали «Оранжевый», тогда еще не было этого безобразия на Украине, и слово «Оранжевый» было очень нормально. нам должен был, ну, как в качестве одного из тех скал, приехать Боря Кириленко, Борис Алексеевич, наверное, кто его знает и так далее. И мы с ним разговариваем как раз еще до этого, что решаем, как он поедет, не поедет, и что-то ему рассказывали про достигаторство, к которому он имеет эти отношения. Боря говорит, слушай, ну давай вот в моем примере. Вот смотри, мы решили, что типа, я хочу к тебе в Уфу приехать. Вот давай так, я вам хочу, а с работы не отпустят. Что-то хорошего. Я говорю, да? Он говорит, подожди, я сам. Значит так, с работы не отпустят, а он в это время там как раз выслуживался, карьеру делал. Он говорит, я, значит, покажу, что гляньте, ради вас я иду на какие жертвы, там сыграю с начальником, тут подвяжусь, ну что. В общем, это дело. Ну, отлично, говорит, нормально, хорошо. С работы отпустят, жена не отпустит. Он говорит, отлично, с работы уже отпустили. С женой. Ну, у него там молодая и красивая жена, все в порядке. Он говорит, мы вот это, ладно, хорошо. Жена отпустила, с работы отпустили, билетов не будет. Ну, говорит, если они на работу, у них жене, найдем чем заняться. Что ты вот. Ну, хорошо, говорит, и даже и билеты есть. А у тебя курс торгов. Ну, вообще, говорит, смотри, ты там будешь, там, ну, Леша Келлин, Чешир приедет. Еще там кто-то обещал приехать. Ну, говорит, так затусим на 2 дня, все нормально. Сидит и думает, слушай, опыт облом, если у тебя все состоит. Знаете, вот если некоторое количество секунд, при привычке действительно делается в секунды, ну, при непривычке минута, но не важно, что мы начнем, что-то такое. Некоторое количество секунд вот так потратить, что мы получаем на самом деле? Мы получаем ситуацию, где вероятность облома, если не стремится к нулю, то сильно туда стремится. А что нам это дает? Мы вступаем в ситуации с легким сердцем, то есть с характерным чувством безмятежности, помните опять, когда мы возвращаемся, игра же, которая, ну, как бы явно более свойственна везучим людям. То есть как бы ни пошла ситуация, это дело не в том, что он верит, он знает. Все равно будет хорошо. Не так, так, так, не так, так, так. Папа-машер, упершийся в одно, имеет кучу вариантов, как ему может отломиться. У этого, ну, я там, знаете как, иду к другу, его нет дома, но там рядом пивбар, который я давно хотел, да? Пивбар закрыт, но я все равно уже туда пошел, там еще чуть-чуть, и как раз девушка, которая собирался зайти. Девушки, допустим, у себя нет, оттуда еще чуть-чуть, и там как раз кинотеатр, ну и так далее. То есть куда бы ни пошел, все равно все получится, да? Все равно хорошо. С одним единственным условием. Если это делать головой, то фигня получается. То есть там, логически вычислять, если так, если сяк, так и десятое. То есть, ага, рефлекс тут прет по полной программе. То есть, если я думаю, если не это, то вот это, и у меня на них ага, рефлексы на оба, то все четко. Значит, мне понравится и так, и так. На самом деле, много времени на это не надо, но это сильно страхует на то, что... В этом смысле интересно. Папа-морщик, который боится и пытается застраховаться, реально в жизни меньше застрахован, чем достигатор. Потому что у достигатора практически любой поворот событий, кроме прямого попадания под трамвай, заранее известно, что хорошо. Да, ну от трамвая как-нибудь. Вот. А у папа-морщера каждое изменение ситуации это повод на подвиг пойти и проломать все-таки. Если кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с ситуацией, знаете, что не делаю, не прет. Пошел, нету. Дождался, все равно не получил. Догнал, додавил, все равно плохо. И в конце вот это характерное чувство измотанности при минимуме результата, да? Бывает такое? Это квинтэссенция попоморщенства. На самом деле, ловить попы надо раньше. И наоборот, наверняка у каждого людей говорят, ну все складывается прямо так. Прет, все в порядке, и ты идешь и уверен, что все будет, и все хорошо. Вот это нормальное состояние достигатора, опять-таки, да? У достигатора просто оно бывает не время от времени случайно, а как кумулятивный, результат вот таких систематических вот такого рода действий. То есть не просто от фонаря, а вот так слегка подумав. Да, что-то мой как-то уходит микрофон, ну и ладно. Что предлагается сейчас вам сделать? Вы сначала в парах, но каждый за себя. Вы сейчас же в тройках, но каждый за себя. Прикидываете, что вы в ближайшее время собираетесь сделать. И про что вы думаете, что если обломится, будет досадно. И сбрасываете вот эти вот план Б, план Б, план Б, план Б по дороге. Ну, там вариант, если я не спущусь по лестнице там, или в лифте до подъезда, можно рассматривать, это все-таки уже какие-то там излишние подробности. Ну, везде, где может что-то там не сложиться, что тогда я буду делать с не меньшим удовольствием, чтобы жизнь по-прежнему была интересной, там, увлекательной, жизнерадостной. Чтобы жизнь становилась еще лучше. Ну, хорошо тоже хорошо. Это еще лучше. Еще лучше это морщить надо, понимаешь? Просто хорошо. Да, просто хорошо, совершенно верно. Не надо нам лучше. Хорошо нам уже пойдет. Когда человеку хорошо, ему уже хорошо. И ладно. Ему хорошо, да, живым все хорошо. Не важно, хорошо. И что? Подумал, может быть, даже что-то нарисовал себе. Проверил на Агарифлекс. После чего по очереди двум другим рассказываешь. Вот у меня значит, такая ситуация, а если не так, то так, если не так, то так, если не так, то так. Если вы сделаете честно, то будет два критерия. Первое. Будет по вам видно, что вы с равным удовольствием говорите о любой альтернативе, вы сами это будете чувствовать. И второе, вы действительно для себя поймете, что там нет приоритетной цели. То есть как бы ни пошло, вас по-любому устраивает. Это важно. Вот так ли, так ли, так ли, не то, что вот это главное, а все остальное, нет, они все одинаковые, помните, все игровые. Ну, кроме цели, там, я не знаю, спастись, это, ладно, выживание. Все остальное игровое. Ну, там, несколько, не достану шефа на работе, пойду подтяжки куплю, давно хотел в это время, да? И так хорошо, и так хорошо. Застану, да? Расскажу, ему понравится, ну, как бы, ладно, правда, ну, ладно, все равно. А если не понравится, значит, можно это будет не делать, и тоже хорошо, да? И так нормально, и так нормально. То есть, вот, конечным критерием того, что вы все делаете правильно, является именно вот это, о чем я говорил, характерное чувство безмятежности. Фактически, ну, полной бестревожности. Как не пойдет, а все равно будет хорошо. То есть, это способ заставить теорию вероятности работать на себя. Вопрос такой, есть ли разница планировать заранее, да, просчитывать вот эти варианты, или просто там по ходу действия, да, ну просто я сейчас вспомнил пример пару дней назад, я веду клиент, мне оказывается на месте, я думаю, а, замечательно, что я рядом парикмахерская есть, я зайду постельку. Я хочу пока про это говорить. То есть разница есть, мы поэтому про это поговорим, там еще легче, но пока не надо. Ладно? То есть пока сделайте так. Потому что если сейчас, то это слишком близко к вот этому убогому оптимизму, о котором мы говорили. То есть, ну ладно, уже в заднице, придумай, почему тебе здесь хорошо. Да? Вот нам не хорошо в заднице, мы не хотим туда. Поэтому мы сворачиваем раньше. Да, как у Фрэнка Фаррелли, да, когда человек жалуется, говорит, понюхай, если дерьмом не пахнет, а что такое, говорит, голова же задница должна пахнуть дерьмом. Нам не так. Мы хотим свернуть. Мы не хотим потом вот этого натужного психологического самоуспокоения, ну нет, в этом тоже есть свои плюсы. Мы хотим еще раньше, чтобы они на самом деле были. Да, заранее надо немножко посоображать. Где Андрей? Вот, да. Соображать это важно. Вот. Потом рассказали друг другу, двое других смотрят. Если в каком-то месте Станислав говорит, не верю. Не верю я, что если ты не выиграешь Mitsubishi Lancer, то тебе мороженое будет так же приятно. А если в принципе вот чувствуешь, что вот сейчас не могу погнать состояние, что бы мне не предлагали, хоть Mitsubishi, хоть купить мороженое? Не радует ни то, ни другое? То есть грустнее. Чтобы не затягивать, давайте сейчас сделаете задание. Если у вас после него останется этот вопрос, то вы его еще раз задаете, и тогда придется кое-что рассказать, чего вроде по плану не было, но расскажу. Ладно? Мы просто долго сидим и слушаем, а это вроде как уже... Давайте больше по более ушку поиграть. Нет, давайте давай лучше поиграть, давай. Давай послушаем. Ну и ладно, потом особенно это сделаете, но для такого случая, понимаете, есть люди, которые уже давно уснули в тупоморщик. Знаете, как люди, которые воспитаны с чувством, есть такое слово «надо». Какое слово? Я все время удивляюсь, что есть люди, для которых это аргумент. Есть такое слово «надо». Кому надо? Кому надо? Скажем, кому? Родине. Кто? Зачем надо? Дело не в этом. Дело в том, что наличие или отсутствие слова «надо», но как бы потому, что это не аргумент. Дело в этом. Посмотрите. Я не обещал, вы сейчас нас проблемы. Вот это жизнь. Похоже? Зеленое – это чего человека радует с детства. А красное – это чего от него хотят другие. Откуда берет вообще нас? Тот, что хочет, чтобы мы делали, чего нам не хочет. Иногда это даже разумно. Разумно иногда это. Ну и ладно. Поначалу это рядышком. Можно успеть и то, и другое. Например, в детстве там, да, по-быстрому съесть кашу надо, потом опять пойти развлекаться и так далее. Жизнь идет, прибавляется каких-то наших сил еще чего-то, и все большее количество людей чего-то от нас хочет. Ну, рассказывает там или про любовь, или про законы природы, или про слушаться старших. Ну, неважно, правда, неправда, важно то, что хочет. И жизнь начинает. И уже не всегда добираешь. Да? И через некоторое время человек, ну, по крайней мере, не помнит, как это, когда он живет так, как его радует. Человек как бы умом знает, что радость бывает. Но опознать это чувство, причем у некоторых людей даже в достаточно молодом возрасте, уже не очень получается. Таких людей мы различаем по двум выражениям лиц. Первое, ну, самое, может быть, часто видное очень, да, когда, знаете, у человека характерное такое едкое выражение лица по принципу «красиво жить хочешь». Да? Хорошо жить нравится, да? А так не бывает. И если ты почему-то думаешь, что это не так, человек старается показать тебе, что, ну, по крайней мере, что твоя жизнь. Да? Почему? Потому что, если, не дай бог, ты будешь жить как стрекоза и при этом зимой тоже, то это плевок в душу, да, ты бы жил как надо и уже прожил большую часть жизни. Вот мы вроде смеемся, но для многих людей это грустная история. Потому что, ну, все-таки жизнь человеческая традиционно слегка заканчивается. И у одних людей побольше времени, у других поменьше. Ну, таких людей не сразу видно. И они все нормально люди шарахаются. Да? Хуже, если такие люди оказываются среди наших близких, тогда остается только заботиться о них и редко видеться. Да? Ну, что делать, куда деваться. А вот второй тип человеческий, знаете, лицо такое благородно грустное. Такое, типа, радуйся, пока ты будешь есть. Ну, потом, конечно, все будет плохо, мы взрослые люди, мы это знаем. Ну, пока ты еще там молодой и молодая, тебе всего 64. Ну и так далее. То есть эти люди тоже уже знают, что в жизни с годами радости будет мало. Но хотя бы стараются не портить жизнь тем, кто пока этого не понял. Но они считают, что это правда. И уже этим они на самом деле тоже все-таки печатают это окружающим, потому что они из-за этого добрые, они из-за этого заботливые, из-за этого люди от них не шарахаются и впитывают это. То есть по факту хуже. Почему наибольшее количество таких хронических неудачников получается до таких добрых, заботливых и нерадостных родителей? Ну, если уж вот так рассматривать. Ну да ладно. Это я к чему? Если вы уже понимаете, что вы, для вас концепция радости – это нечто умозрительное, то есть уже так случилось, ну мало ли как бывает. Рецепт есть только один. Сначала пытаться хотя бы, ну, так додуматься, ну, вроде других это радует, можете меня порадовать, дай попробую. То есть в ситуации, где не как надо, а как. Через некоторое время вы начнете ловить, что, ну, хоть что-то там шевелится. Да, вот как-то. Некоторые люди просто не знают, как это в теле, когда человек радуется. Ну, кто-то называет просто облегчение на душе, кто-то еще что-то. Начнете входить во вкус. Прорыв случится тогда, когда вы первый раз добьете. Может быть, даже ненадолго, но Вот оно. Дальше все просто. Дальше надо сказать, я вот так хочу. И в следующий раз все время куда-то вот туда. Те, кто этого еще не потерял, храните. Потому что на самом деле в тот момент, когда из жизни это уходит, жить человека становится незачем. Чего бы он про себя не думал. И как показывает огромное количество исследований, если кто ничего не знает про психосоматику и так далее, организм начинает уходить. Ему тут незачем. Ему тут нечего. У кого-то обвально, у кого-то потихоньку, но тем не менее. Есть история такая, но раз уж вспомнили, она уже не очень новая, но я ее расскажу. У меня когда-то консультировалась замечательная женщина, и ее муж, и все хорошо, и ладно, и однажды она пришла и сказала, я хочу привезти к вам маму. Я говорю, зачем? Она говорит, у мамы рак, ранняя стадия, операбельная, и мама не хочет оперироваться. Я говорю, ну я, в общем, с этим не работаю, ничего не обещаю. Она говорит, не-не, резать будут. Мама не хочет. Сделайте так, чтобы мама пошла на операцию. Больше от вас ничего не надо, не надо ничего. Ну, по принципу, знаете, уже хуже не будет. Пусть мама приходит, ладно. Мама приходит. Маме на тот момент 58 лет. Я заметно младше. И от меня ожидается, что я человеку, который мне там в мамы годится, буду рассказывать, как жить. Да, вообще, что-то надо, что-то такое. Вот. Но женщина, знаете, первое впечатление именно такая. Честно-добросовестно. То есть она пришла, она сразу сказала, чтобы дочь потом не думала, что она что-то для меня не сделала. Да? То есть, чтобы дочь не расстраивалась, не переживала. Она сказала, пойти, я пришла. Вот. А, ну, я не знал, о чем с ней разговаривать. Ну, задаю какие-то вопросы, там, общего психологического характера. По принципу, знаете, вот, кто был там на гипнозе, то надо доверять своему бессознательному, а вот что-нибудь скажешь такое. Разговариваю, ну там спрашиваю, как что жила. Женщина честно, видно, честная, добросовестная. Спросила, как живет, рассказывает. Она из деревни. Из деревни, ну вот там у нас, из татарской деревни, то есть это еще несколько патриархальный уклад. То есть отец сказал, так и должно быть, и так далее. Она родилась, выросла в деревне. Ее родители решили, что она поступит в медицинский. Она туда поступила. Она говорит, не хотела, но родители сказали, я же должна. Вот. Она хотела стать анестезиологом, но преподаватели сказали, что нужно быть рентгенологом. Ну, она стала рентгенологом. Ее распределили, она, конечно, хотела остаться в городе, но ее распределили в другую деревню, даже не в родную, ну, распределили, значит, она поехала. Там не было рентген-кабинета, поэтому надо работать фельдшером, она работала фельдшером, потому что надо. Родители приехали, выдали ее замуж. Человек, он как бы постарше, но зато устроенного в жизни, хозяйство, все как положено. Ну, надо, значит, надо, да? Она заботилась о муже, там, берегла как могла. Надо. Честный, добросовестный человек. Она вырастила двух детей. Ну, это же. А потом это были поры, помните, когда там детсады закрывались, поликлиники закрывались, но, я не знаю, было ли такое в Москве, но постоянно такое было. То есть закрыли ее поликлинику, ну, там в деревне уже мало чего, муж умер, он был заметно старше, сын уехал в город, дочь вышла замуж. То есть вот в этом месте у нее какое-то облегчение на лице. Все, я отдала все долги. Я больше никому не должна. Да, я сделала для мужа, родители уже умерли, я сделала там, отработала, дочь пристроена, дети пристроили, все, все, говорит, я могу уходить. То есть я отдала все долги в жизни. 58 лет человек радуется только тому, что больше эта жизнь не будет его напрягать дальше. Он спокойно радуется. Ну, как вот, радуется. Облегчение. Это все. Вот. Я не знаю, что меня тогда побудило это сказать. Я не знал, что сказать человеку, который явно в жизни видел больше, чем я, и прожил больше, чем я, и он не хочет жить дальше. Если я ему что-нибудь скажу, но нормально жить, ты еще молодой, да? Вот. Я говорю, можно сказать, жизнь еще радовала. Когда надо было видеть, взрослый человек 58 лет сначала понимал смысл моего вопроса. Что значит радовало? Ну, радовало. Она задумалась. Добросовестный, честный человек. Спросили, надо вспоминать. Она вспоминает, знаешь, говорит, лет 14 я хотела стать библиотекарем. Я хотел стать библиотекарем. Ну, говорит, ну понятно, да, детская шутка. Говорит, ну, говорит, маленькая девочка, в деревне, да, изба читает много книжек. Я был как при них, да? Я смотрю, прорезалось сквозь такую тотальную грусть доброты, прорезалось что-то такое шкодное. Если посмотреть на гуру, да, то у татарской женщины шкурная по церкви должно. Ну и очень быстро, И дальше пошли разговоры. Ну хорошо, вы уже все долги, да, все. В общем, по сути, жизнь закончилась. Вы уже никому ничего не должны. Почему вам не пойти работать библиотекарем? Первая нормальная реакция женщины. А кому это теперь надо? Кому надо? А у меня как бы, меня понесло. У меня за неделю до этого был разговор с мамой моей старой подруги, которая библиотекарь. Она говорила, что сейчас никто не хочет работать библиотекарем, там деньги платят маленькие, ну и так далее, и так далее. Я, значит, все это излагаю. Там нужны библиотекарь, все деньги платят маленькие, да, сюда. Вот. Ну, говорю, а вам какая разница, вам все равно умирать, а тут хоть не умирать. Такой был разговор. Такой, что-то привычки. Ну ладно. Женщина слушает с ним, я не надею это. В общем, еще минут, вся предыдущая беседа заняла 20 минут. Еще 40 мы разговаривали, где нужны библиотекари, как они тут работают, в городе, чего такое, 5-10. Ну, короче, мы так и не перешли к разговору об операции, но мы оперировали. Вот. Потом дочка приходила, говорит, все нормально. Самое веселое было позже. Через 3 года я встречаю дочку, ну так, случайно, мне интересно, как мама. А я говорю, мама. Мама свой нежный магазин. Интересно. То есть, ну, маме уже 60. Я говорю, как? Ну, говорит, там три бы, конечно, одни слезы. Но мама сама книги выбирает, сама там знает про каждую, как сама может рассказать. Ну, еще, говорит, нам денег дают. Ну, нормально. Ну, то есть, и конец счастливый. Вот я помню, что меня тогда сильно ударило по голове, и с тех пор я это вспоминаю. Вот почему человеку нужно дожить до 58 лет, получить рак в качестве диагноза, да, а, по сути, закончить жизнь, чтобы потом, наконец, да и то с подачи, задуматься о том, что, может быть, в этой жизни бывает что-то радостное. На самом деле примеров очень много, да, говорят, очень много счастливых людей, как раз те, кто были при смерти или пережил какое-нибудь потрясение или еще что-то, кто наконец снова понял, как мой брат связан и в чем смысл жизни. Да, то есть вернулся к этому. Не важно вот это вот все, важно, как ты сейчас живешь эту жизнь. Если ты ее живешь нерадостно, что-то не так, как бы ты себе это не объяснял, да. Если потерял радость, ищи, это самое важное. Потому что ни твои близкие, ни твои дети, никто, никому не будет хорошо, если ты не умеешь радоваться, если ты в себе это не несешь. Знаете же, это знаменитый парадокс. У матерей веселых и незаботливых дети их любят гораздо больше и гораздо более счастливыми вырастают и гораздо лучше их вспоминают, чем дети матерей заботливых, ну вот таких вот. Да, вот. Радость – это самое важное, что мы можем нести в себе и передавать окружающим людям. Если уж на то пошло, в жизни есть люди несчастные. Мы, как люди добрые, можем им помогать, спаси Господи, с ними дружить. Вот это нельзя, потому что это затягивает их большая океанская жопа. Дружить надо с радостными людьми. Это, кстати, среди прочего, приучает снова радоваться, вам особенно. Потому что, знаете, некоторые люди находят смысл своей жизни уже тоскливый. В том, чтобы другие тоскующие тосковали вместе с ними. Вот типа того, да. Это досадная ситуация. Поэтому, если вы уже не помните, как зеленый свет выглядит, вспоминайте срочно, все остальное можете пустить по боку. Точно пустите по боку всякого рода служения. Ну ладно, сейчас я еще немного донапрягу попу, до геморроя дожму, а потом мне будет хорошо, да? Потому что потом вообще может и не быть. Бывает всякое. Более того, если я сейчас дожму, обычно это заставляет человека потом еще чуть-чуть поджать, потом еще чуть-чуть поджать, потом еще чуть-чуть поджать, дальше, дальше, дальше, а потом он уже и не помнит, как хорошо, уже и не манит ничего. Затягивает. Это опасно. Еще 5 копеек от меня, вот как раз. Я одно время достаточно много экспериментировал, а консультирование мне там периодически пишут, да, у меня вот такая ситуация, у меня такая ситуация там. У какой-то девушки там парень ушел, какой-то не ушел, но лучше, чтобы ушел. Какой-то там молодой человек там хочет бросить курить. Кому-то денег не хватает. Я вот человеку 20 из них подряд буквально дал одно простое задание. Простое это так. Напишите 20-30 ответов на вопрос, чего мне хочется. всего лишь, да? И после этого, если собрать все вместе, чего хочется, вот представь, что если вот эти 20-30 чего хочется, сбылись, если это есть. Вот после этого выставить это как, не знаю, не как цель, вот как звезду перед собой, что это есть, что сюда можно идти, и все. Человек вылезает, и уже та девушка, которая говорит, от меня ушел, мне плохо, она уже про это не помнит. Уже тот молодой человек, который там был вопрос про курение, он уже задумывается, там, как свою компанию поставить. Тот, кто думал про деньги, он уже задумывается на гораздо более интересные вещи. Это как раз вот про вот этот момент, буквально обеспечить этот прорыв хоть в какой-то степени, и человек начинает... Неважно, что здесь за проблемы, они, как правило, от того, что это по красному, а не по зеленому. То есть не нужно здесь особо причины искать, они, скорее всего, вот в глобальном выборе. Самое грустное, что может случиться, это человек может забыть, какая его настоящая жизнь, и начать жить не своей. Если хотите еще какое-нибудь веселое задание, неделю посчитайте, сколько минут или часов в этот день вы жили своей жизнью, то есть делали то, что вам хочется, вам интересно, вас радует. Если за количество бодрствующих часов, сон не включается, за количество бодрствующих часов у вас больше половины, это хороший знак. Если меньше, надо рассмотреть Бога. Ну и ладно. Воскресная нравственная проповедь закончена. Можно вопрос задать? Да. Так, дурной вопрос. Сейчас формулирую. Сколько часов нужно быть счастливым? Можно я переформулирую ваш вопрос, чтобы мур был понятен? Насколько сильно надо морщить попу, чтобы стать для себя? Мы сделаем вас счастливыми. Понимаете, в чем дело? Мы вот с этого начали. Главный парадокс достигательства заключается в том, что ты получаешь в жизни больше и лучше постольку, поскольку ты меньше стараешься. Стараться здесь не надо. Надо просто делать то, что радует. Ну так вот. Чтобы вернуться к этому характерному безмятежному состоянию, когда все хорошо, задача перед тем, как вы вовлекаетесь в ситуацию, где вам кажется, что может быть облом, просмотреть варианты, которые вам тоже понравятся. И в тот момент, когда вы будете почти сожалеть, что это может случиться, потому что из-за этого столько не случится всего остального, вот тогда вы готовы к жизни, которую будет вести в этой, по крайней мере, конкретной ситуации. В тройках, пожалуйста, нарисуйте, расскажите друг другу, подловите, ответьте на вопросы, поправьте и будьте счастливы в ближайшие несколько минут. Действуйте. Каким-то образом это не пытаешься, вот у меня все равно буду. Я в это время смогу. Пока не будем простраивать момент, когда я буду смогу. Второе. Если продать, то я смогу. Нет. Я не знаю. Во-первых, там же не платит компания, там я точно. Хорошо, я сейчас тебя понимаю, конечно, потому что мне больше. Потом такая такое второе дыхание, потом мои силы будут работать. Это тот тренинг. Да, потому что... Если это стать семьей. Да, серьезно. Каким маршрутом лучше пройти по собеседованию? Я как сделал? Я отгулял отпуск. Вот, а потом пришел и уволился. Забрал все деньги, которые мне прочитали, и уволился. Здесь мешок предложений, которые тебе надо отработать. Ты подошел на отпуск, гуляла, деньги есть, время есть. Фигачишь по ним, пока не найдешь. Задача какая? Вовремя проснуться или вовремя приехать? Есть мешок, ты не можешь. Хорошо, я поняла. Что еще можешь сделать? Вообще. Да, да. Здравствуйте. Ну и... Упаду в больницу, все меня пожалеют, просили приходить, приезды приносят, и я вспоминаю, мама, у вас эти периоды, когда у меня были. Вот это просто безвозможно. По-моему, ты уже не хочешь завтра в Он мне говорит, привет, с работы. Ваши там за ним человеком, что вот я ему он мне раньше заплатил, а он говорит, давай ты мне будешь платить. Завтра слушаю. Я посчитал, говорит, мне вообще это выгодно, давай. Уже после того, как отгулял и я. Чего хотите? Я две недели напрягся, вылезал там все так, что мне там потом еще три месяца вообще не надо было появляться. Я взял один раз, а ладно. Нет, я больно, не обязательно на завтра, на неделю, на месяц. Было раза три или четыре, когда я приезжал, мне уже все хорошо, не нужно прыгать на бензинчике, там, на барабах. Вот такое состояние, вот такие смятежные. И потом мне говорят, вот вы перепланируете, что это помимо закона. А я вот сдержал 2 месяца назад. То есть я давно хотел тебе отработать. Вот тебе еще. Рабочие часы. Вот. А я смотрю, я же честный, да? Я же честный. Вот. Я говорю, знаешь, вообще-то я не могу, чтобы вот вообще хорошо. Ну, лучший вариант отработать. Вот, потому что, да? Ну, ладно. Ну, нахуй это сделать. Чего хотите? Ну, там половина тоже была хорошая. Не вступая в особо большой конфликт на работе. Почему? Я сама первая, просто он рабочих проблем, я хорошо рекомендую. Маленький сериал, люди, не художник такой, развлекательный. А, то есть тематический сериал Мы его делаем дизайн кругом, попутно, значит, там тоже такая созрела масса таких своих уже все обросло, что еще можно по пути, так сказать, пойми. Вот, снимать мы планируем в Казани, потому что мы сами оба отсюда, и там есть где взять офис для декорации, где взять камеру, где там ну, хороших, очень хороших там актеров можно за небольшие деньги взять. Ну, в общем, как бы вот так, да? Вот. И по пути я еще туда возьму командировку на работе и на казенный счет съезжу, наконец-то проведу уже своих парадов. А вот. Ну, как бы это... Я тоже не поверил. Показателем того, что получается, является то, что вас радует о том, что вы говорите на уровне опа или там ага. Логика – это задница. На дверях института было написано «логика – это задница». Рабочее место. И ада. Давай ада. А почему вам не продать? Да, у меня что-нибудь. Вместе с другом. Ну, пожалуйста, свой проект. Хочу работать еще. Ты понимаешь, нет, наоборот, наш-то приму. Просто... Что можем смешать? Я. Наш приму. Наш приму, то... Как бы, может... Ну, может, просто не получить. Работа. А зачем ты? Миша, свободный интерес. Потому что у меня остается... Будет? Будет? Нет, скажем так, подожди. Конечно, это фирма платит деньги. Так, что еще может предложить? А потом я не планирую на этой фирме работать, ну, как всю оставшуюся жизнь. Потом я хочу открыть свою агентство, с которой буду подобные вещи продавать даже как бы другим рекламодателям, тем более... Если поменять работу, уже будет... У меня есть много планов, поэтому единственное, я не могу сейчас... Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Ну, удалось или не удалось, как мы уже говорили, вы можете понять по одному из этих. Если в результате вы спокойно расслаблены относительно того, как пойдет дело, как бы ни пошло, все будет хорошо, тогда вы все сделали правильно. Если у вас остается какое-нибудь сожаление по принципу, а в чем будет, если все-таки я вот это не получу, тогда вы оставили себе некую грань по поморщерству. Да, вот. Ну, помашите, пожалуйста, рукой, кто получил это характерное состояние, дескать, все будет нормально. Кто не махал рукой? Что не доделали? Какие вопросы? Ну и ладно. Кто прослушал вопрос, ваши руки считаются поднятыми. Попозже дайте. Они были такие ослабленные. Знаете? Понимание мозгами есть, что все будет хорошо. Понимание есть. До сих пор было все хорошо. Как-то да. И иногда кажется, что в вашем случае как раз тот по принципу человек сел на крыльцо и ищет крыльцо. Да, так сказать, вот где крыльцо? Наверное, где-то есть крыльцо. Вот, ну, а это вроде крыльцо, я и так на нем всегда сижу. Да? Вот. Такое может быть. А он может быть и где вот это. Вы занимаетесь? Ну, это не спор, нет. Может, играете, может, азарт бывает какой-нибудь. Герой, да. Бильярд. Боулинг. На лошадях. Бадминтон. Я вам всем этим занимаюсь, но без азарта. Одновременно. Систематично так. Занимаюсь вас только серьезно. Так, не понятно. Он спрашивает, что вам занимаетесь ли за сексом как-то неудобно. Интересно. Все реже и реже. И главное систематично. Что карты? Что карты? Карты играют. Ну, как если ты? Человек в бадминтон играет систематично, то карта, наверное. Играть по что-нибудь типа преферанса, наверное, да? Бросьте играть. Бросьте. Ну и ладно. Знаете, ну, не то чтобы я попробовал посоветовать это вам, потому что я каждый раз теряю, чтобы мне что-нибудь вам советовать. Но у меня был в Екатеринбурге случай, человек, ну, тоже в возрасте, и тоже вроде много чего в жизни уже имеющий, добившийся, и тоже с каким-то подобным вопросом, и это не то, что я ему задал, он сам придумал, я, говорит, вот сам дошел. Там есть такая у них аллейка, ну, где-то метров, наверное, 200, вот. Он ее шел вот так вот, чтобы не дойти до конца раньше, чем через час, и обязательно по дороге, вот так вот, я говорю, искал именно так, с удовольствием пнуть все, что валяется. И говорит, вот где-то к середине бессмысленность происходящего, говорит, на какой-то момент приоткрыла вот эту вот завесу рациональности, и получилось поймать вот просто сиюминутный момент жизни. Я говорю, хоть это, я его поймал хотя бы, теперь, говорит, проще. Вот, может, это тоже какое-нибудь дурацкое занятие вот такое? Есть предложение. Осень, тротуар и листья. Вот идти и просто сквозь эти листья вот так ими шуршать. Очень приятно. Занять абсолютно ничего вот, рационального. Вот куча листьев. И по ним идти здорово. Все-таки через голову это хороший метод, но он не вспоминаешь. Другое дело, что просто знаю Дмитрия некоторое время, мне кажется, что это тот вариант, когда вот, в общем-то все и так хорошо, но хочется еще лучше. Да? По крайней мере, всякий раз, когда вы улыбаетесь, есть полное ощущение, что вы знаете, что такое радость жизни. Она систематична. И ладно. Я еще одну такую дядьку знаю. Он, ну, как бы, отечественный, что от национальности, он вернулся из Эстонии. Такая широчайшая, когда он не улыбается, у него выражение лица человека, который недавно перестал промышлять наемными убийцами. Но как только он улыбается, там все расплываются вокруг сразу. И, а у него еще голос такой, такой у него голос, еще ниже, когда... Он продает очень здорово. Он вообще хозяин там одного из салонов. Знаете, как там, мы откуда и познакомились, мы что-то там изучали продажи, лучшие продавцы, лучшие, то есть, да. Вот. А как-то случайно, когда они все были заняты, я посмотрел, как он. За салон. Кухни дорогие, ну, то есть там самая дешевая кухня, там 500 тысяч рублей, что-то такое. Ну, по крайней мере, для наших краев достаточно дорого. И, соответственно, ну, там подход, сам туда-сюда. Вот, стоит женщина, смотрит на кухню, подходит, мрачно подходит. Ну, вообще, ну, просто больше некому было, он хозяин. Как говорит, кухню выбираете. Берите. Точно? Да. И при этом при такой внешности мне все время кажется, что она от греха подальше. Лучше купить сейчас. Такая улыбка, когда он улыбается, да, чувствуется человек. Самое главное, человек понимает, что это, в этот момент, конечно, это все хохма. Типа, ну, ладно, жизнь же. Работа, да? Вот. Вот. И эмоции. Мне чем нравится мое занятие в жизни? Тем, что оно с неизбежностью приводит к общению с уникальными людьми. В разном смысле слова, но уникальными. А, ну, кого что в жизни прикалывает, а мне вот это. Да, вот это с Наваром познакомились. Я думаю, что это уникальный. Ты пропусти это место. Ну и ладно. Авоська. Может, он плохо объяснил, но это работает. Так, с этого момента поподробнее, пожалуйста. Что это работает? Мы пробовали, получается. Что пробовали, что получается? Кто-то начал рассказывать, кто там кошелек с деньгами нашел, кто куда-то устроился, куда не мог где-то устроиться, кому что-то предложили, у кого что-то там не отобрали, кому штрафы списали. Ну, в общем, какие-то такие. Так, Дима, давай еще раз. Что это? Дима снова пытается, тот встает его другом Ричард и говорит, вы его не слушаете? И тому Дима ничего не говорит, а спасибо хуже делать. Дайте я для него объясню. Вот. И он в несколько шагов, ну все равно много, но тем не менее как бы объясняет, что делать. Еще минут, наверное, 40 вы всей группы чистили эти шаги от мировоззренчества, что делать конкретно. Осталось 4. Вот эти 4 легли в основу, сначала я и так расскажу, потом немножко, то есть, как мы теперь пользуемся, легли в основу вот еще одного дополняющего момента. 4 шага Димы Моисеева, ну тут я немножко извиняюсь за терминологию, потому что это было на мастерском по НЛД. Поднимите руки, пожалуйста, кто про НЛД ничего не знает и знать не хочет. Закройте, пожалуйста, ручки. Ну, я попробую адаптироваться. Микрофон звенит. Да нормально. Вот тут? Вот эти женщины привередливы. Тут свинья. Вот извините. Так? Так слышно? Да. А там? Да. Хорошо. Ой, хорошо. Вот. 4 шага. Каждый из которых является необходимо достаточным. В том смысле, что без него не будет получаться. Больше, чем эти 4, тоже не надо. Мы, так забегая вперед, со Светланой Сергеевной дело проверили. У нас тоже получилось, причем Света, я говорю, блин, загадала 3 раза, чтобы мне кофе принесли, ей принесли 3. Ну так, подряд. У меня тоже там что-то получилось, и мы, ну, как, ладно, Дим, ты, конечно, не сделал большую часть работы, то есть ты своей, как бредни, сам не перевел в практику, но главное получается, и ладно, это свои критерии, практически специалисты. Мы ему вручаем сертификат, он говорит, о, а это я загадал. В общем, с тех пор это называется имени Димы Моисеева. Вы, на самом деле, обратите внимание, что когда оттуда вычистили мистику особую, там остались понятные шаги, я про Диму Моисееву расскажу, понятные шаги, которые не только там есть. Но это как раз еще раз тогда нас навело на мысль, что все-таки под большой толщей мистических описаний есть какая-то практическая часть. Ну и ладно. Первое. Войти в транс. Для тех, кто не знает, что такое войти в транс, можно сказать спокойно. Можно сходить, Светлана Сергеевна нам расскажет. А для тех, кто не хочет и так далее, вспомните такое примерно состояние, когда вы листаете книжку, то есть читаете, и понимаете через некоторое время, что вы не помните, что на последних страницах. Бывает такое? Нет. Обратно, да? О, это вот оно. Это самое состояние. А вы, можно поймать, например, или другое, да? Вы идете из одной комнаты в другую, зачем-то пришли и забыли зачем. Бывает такое? Бывает. Родное оно. Да. Или... Вот это вот и есть НЛП? Это транс. НЛП еще больше. Не напрягайтесь. Еще вариант. Вы начали слушать какую-то песню. У меня лучше сделать. Начали слушать какую-то... Да нормально, нормально. Начали слушать как. О, плохо. Начали слушать песню. А она о чем-то напомнила. Вы вспомнили какое-то то время в жизни. Что-то, подумали еще о чем-то. Подумали большую часть жизни. Очнулись, и это все только половину заиграло. Опять-таки, вот то же самое состояние. Ну и ладно. Вот. То есть надо в него войти. Кто-то для этого может закрывать глаза и ложиться расслабленно. Кто-то может просто, наверное, долго расфокусировать. Кто-то может начать там что-то делать. Да? У всех свои бубны. Кстати, я недавно подержал в руках настоящий шаманский бубен. Это радость. Это же такая бубна. Я сам уже там отучил. Вот. Из козьей кожи. Нормальной такой штуковины. Я теперь все оповещаю, кстати, что как вот. Если кто-то захочет сильно порадовать на ко дню рождения, надо пожалуй же себя. То ладно. Ну так вот, надо войти в транс. Второе. Ладно, что так быстро. Надо послать запрос, ну как, в оригинале у Димы это называлось запрос бессознательный. Мы с вами понимаем, что когда мы говорим бессознательное, мы все равно не знаем, про кого речь. Великому Хэ, внутреннему Чхэ, эгрегор, там, я не знаю, космосу, Кетсенкуат, неважно. То есть, как вы себе это представляете, вот туда и посылается запрос. Скажите, пожалуйста, Андрей, сейчас про это подробнее поговорю, как именно это делать. Но как бы вот важно, чтобы куда вы посылаете запрос, туда вы доверяли. Что вы сказали, вот это дружественная вселенная. Все. Цикалов тоже, да? Да, вы хорошо даже. Дальше. Самый тонкий момент. Получить от Тедова согласие. То, что у Димы называлось согласие бессознательно. И самое приятное. Что-то у меня подсвистывает микрофон. Можно как-то что-то сказать? Можно попытаться. Вот эти можно. Колонки от других поставить. А это что раза будет? И наконец, забыть. Вот всего 4 этапа. Насчет транса уже немножко объясняли. Что такое запрос? Запрос делается следующим образом. Вот там, будучи вот там в трансе, в этом, ваша задача с открытыми или закрытыми глазами увидеть то, что вы хотите, чтобы в вашей жизни было. Просто увидеть это. У кого будет отчетливее, у кого... Вы пока еще не закрываете глаза, вы потом делать будете. Дайте я это расскажу сначала. У кого это будет отчетливо, у кого это будет какое-то предощущение просто. Но так или иначе, что то, что вы себе представили, у вас идентифицировалось, как вот это я хочу. Но этого мало. Вот самое интересное, что такое согласие. это когда вы после этого начинаете наблюдать представленное, не пытаясь его поправить. Вот это вот можно как бы пару-тройку раз поделать, чтобы начало получаться хорошо. То есть, допустим, вы, ну, как бы, пример от Гури передали, да? Хочу машину вот такую, представила себе, теперь пусть оно преобразуется. Картинка поплыла, начинает меняться цвет, форма, иногда даже смысл меняется. Да? То есть это уже там, не машина, а сноуборд. Неважно. Просто в другую марку, в другую конфигурацию. То есть это натекло, и в какой-то момент картинка стабилизируется с одновременным улавливанием уже известного нам модели Грекса. Да, типа, о, вот так вот. Потому что что нам на самом деле хочется и надо, умом всегда немножко искаженно, да, и вот оба-оба, вот оно получилось. В тот момент, когда мы ловим ага рефлекс на то, что получилось, считается, что мы получили согласие, не знаю, полтора. Великого Крахмат. Да. Вот. Получили. Кстати говоря, если, как показывает практика, если сделать это вот именно так, то появляется отчетливое ощущение, что все, что надо, я уже сделал, можно больше ничего для этого не делать. Да, вот. Поэтому забыть очень легко. Во многих случаях, ну где-то там в 3-4-5 листе, человек, как бы возвращаясь, уже даже не помнит, что он там просил. Типа, все. Теперь это не мое дело. Знаете, как вот, попросил папу купить игрушку, папа сказал, куплю, теперь это его добыто. Да, ты просто ждешь. Ну, опять-таки, тонкости. Если вдруг не получается представить, или никак не стабилизируется, мы это трактуем как то, что ну нет согласия. То есть она считает, что это не надо. Оно не знаю что. Знаете, вот, по-моему, у Жислена есть такая оговорочка. И пусть ваше бессознательное для тех, кто верит в бессознательное. Да? Только для тех, кто верит, ну, кто верит, это жить не нравится. Тут не важно. Если же вы все это сделали, все хорошо, оно не забывается как-то, да? Тогда все просто. Как человек что-то забывает? Он отвлекается на другое. Переключайте. Просто переключайте внимание. Значит, вот что-то специально. Вот знаете, если кому-то песня привязывалась, помнишь, как перебивается, начинаешь петь другую. Да? Несколько раз и та перебивается, начинается. А так же и здесь. Начинаешь что-нибудь читать, чем-то другим заниматься. Просто только мы свернулись снова сюда. Несколько раз так, и она уходит. Ну, и она опять всплывает, вы опять отвлекаетесь. И все. Главное, не думать, потому что опять чем хохма. Пока вы об этом не думаете, вы ее не хотите. Да, то есть вы не блокируете вот своим желанием. Жизнь показывает, что оно начинает выполняться. При условии, что вы выполнили все 4 пункта. Если вы это фантазировали, ну как бы так умом. Вот. Если вы не представили это, а просто назвали словами то, что там получается. Если вы не позволили потом трансформироваться до рефлекса узнавания, тоже фигня получается. И, наконец, если я все время по этому поводу опять думаю, тоже фигня получается. Если это все нормально. Есть интересный эпизод. Я о чем-то подобном рассказывал коллеге одной из интернет. Она говорит, ну, у вас, у нелторов это называется техника. У нас у эзотериков это называется «попроси космос». И отпустить. Технически, опять-таки, человек, я не знаю, кого он просит. Просим, не знаю совершенно. И в данном контексте знать не хочу. Какая разница, это так работает, да? Когда я нажимаю на пульт, что добавляю слово телевизора, я не собираюсь разбираться в инфракрасном излучении и развертке чего-то там по экрану. Мне надо, чтобы программа номер 2 заработала, да? Вот. Смысл такой же. Сделали. И тут пошли добавочки. То есть жизнь показала, что есть один очень простой способ исполнять вот эту часть. Просто немедленно начать мечтать о следующем. Тыдынь, через некоторое время оно там куда-то все. И тут что мы получаем? Мы получаем то самое, что рисовали. То есть мы оказываемся в ситуации в жизни, где вокруг меня много подвешенных целей. И это хочу, когда там посмотрим, но хочу. И куда бы меня ни понесло, там где-то есть что-то, что я хочу, а плюс вот с той штуковиной, о которой я говорил, туда еще поддавливает добрая воля великого Бога. Вот. Да плюс я уже забыл, потому что я уже мечтал о следующем. И в результате получается то, что мы назвали авоськой. То есть желание у достигатора бывает в двух состояниях. Меня прямо сейчас уже к ним несет и в авоське. То есть, что плохо у попоморщера? Кстати, я много раз обращаю внимание, что попоморщеры, может, самым ярким, чем отличаются, у них мало желаний. Попоморщер желать боится. Почему боится? Потому что попоморщер привык. Надо за базар отвечать. То есть пожелал, теперь изволь напрягись по этому поводу, да? А иначе он может просто тряпкой, чихать, там что такое, трепло, за базар чищет. И, короче, попоморщер на всякий пожарный держит язык на замке, даже перед самим собой. Да не боль не хотелось. Да, ну вот, вот сюда упорство, одно и ладно, да? Попоморщер побаивается за попоморщер, со временем приучается желать поменьше, чтобы обламываться меньше. Да, учитывая, что попоморщер желание на какие-то. А попоморщер, если откладывает желание, это для него позор и поражение, типа, все, я к нему не иду, потому что я могу идти только к одному, да? А это уже все, так сказать, ну, не судьба, это облом, но в жизни он становится еще более симпатичным. Наш человек понимает, что отложить желание, это повысить шансы его сбыча. По сути, повесить вот в кладовочке. Вот это я хочу, вот это я хочу, вот это я хочу, вот это я хочу. Чтобы, вы помните, вот как вас спрашивали, чтобы если я вдруг куда-то попал, где вроде бы не было запланированного, вот прямо сейчас. Вот если мне приходится сейчас соображать, что в этом хорошего, это уже задница. А если, опа, а у меня с чем-то в авоське совпадает. Отлично. То есть я этого все равно хотел. А вот оно тут как раз, давай сюда. Я потом тоже сюда, а это что у нас? Такая веревочка, говорит, давай веревочку, все, в хозяйстве пригодится, да? То есть, чем больше у вас там в кладовке повешенных вот этих бабульских целей, тем легче вам каждый конкретный момент времени. Потому что все время есть чего хотеть. И тогда, значит, мало обломов. Еще одна вещь, такое наблюдение. Если оказываешься в ситуации, когда ты сам прямо сейчас не знаешь своей какой-то цели, то соответственно, эту цель занять кто-то другой. То есть, если ты не двигаешься к своей цели, ты двигаешься к чужой цели. Ну, это вариант. Ну, наше дело, чтобы мы двигались все время туда, где, ну так, нас точнее, тащило туда, где наши же цели, и желательно побольше. Пусть он тоже цели выполняет. Главное, чтобы наши при этом выполняли. Одновременно делать что-то, двигаясь только к одному чему-то, это стыд для достигатора. Мы об этом еще поговорим. Вы должны быть как-то вместе и побольше. Да, вот у меня то и другое, можно без хлеба, нам можно и с хлебом. Да? То есть, давайте. И так, и так, и так. Вот. Соответственно, что мы вам сейчас предлагаем делать? По сути, мы сейчас хотим, чтобы вы положили большое зерно в будущее дерево своего огромного везения, а именно, забросали себе в авоську минимум 25 желаний. Я напоминаю, что желания достигаторов делятся всего на две категории. Потребности и выживания, это можно не кидать в авоську. И все остальное равноценные игровые. То есть, если у вас по поводу чего-то появится надрыв, то вот здесь не пройдет. Здесь согласие вот этого чего-то там, да? Надрыв там не пропустит. И с забыванием будет сложно. Похотел, и вот опять-таки, характерное чувство облегчения, когда всю эту процедуру снял в голове, и порядок. Пусть теперь оно мудрое и бессознательное, как-нибудь меня тут гребет к этому делу, в общем, там, чем ближе, чем лучше. А мы почему считаем, что не факт, что это там только мудрое и бессознательное, или уж чего-нибудь? Потому что, ну, на моей памяти уже много случаев, которые одной собственной, даже очень разумной воли не решают. Когда складываются независящие, объективно независящие, от, по крайней мере, непосредственно человеческих усилий, обстоятельства. Ну и ладно, слава Богу. Вот, то есть ваша задача, это индивидуальная работа, она такая, для себя. Себе надо не позволиться. Позволиться себе не надо. 25 минимум. Хотя бы. Просто чтобы натренировать, потом вы будете делать это так по жизни. Иду мимо магазина, о, болточку, туда. Иду мимо шерты едет, туда. Иду мимо, хорошо выглядит, туда. Да, иду мимо и это туда же, да? Походя, все время. А как показывает практика, примерно за 2-3 месяца накапливается критическая масса, после которой вам уже плюнуть трудно, чтобы не попасть туда, где вы хотите. И это. А может ничего? Это уже хорошо. И отлично. Да что начинается? Сбываться. Это тоже, кстати говоря, характерно. Да? У достигатора часто вроде ничего. свалилось практически все, что хотел. Да? Но это ничего, опять так пачкает все вот это. Это, кстати говоря, это помните, в обратную сторону называется беда никогда не приходит одна. Паттерн тот же. Только центр паттерн, простите, но здесь это удача не приходит одна. Они всегда тянут одну за другую. Это просто та же математика, только в другую сторону. Значит, это за собой такое замечание, может, уже давно замечаете, это как раз показатель, что вот так получается. 25 в авоське. С чувством, что все необходимое для того, чтобы это в вашей жизни было, вы уже делаете. После этого с чистой совестью продолжим. Вот так, кто говорит, по 5 секунд на 25, сколько это будет? 125 секунд, 2 минуты, но хорошо 3. Ладно, 10. Вы можете выйти со список, можете просто по ходу, но главное, вам надо забросить 25. Ну ладно, по 3 минуты можете. А что это надо делать? А вот я не понял. Не обязательно. Кто хочет, можем написать. А по третьему пункту я вот не понял, как почувствовать, что получено согласие подсознательного, я не уловил. Ага, рефлекс, помните? Вот то, что вы вдруг, когда он остановится или замрет, или как-то увидите, или почувствуете, это отзовется на анализ. Да-да-да, вот оно, попало. По поводу транса? Знаешь как, по поводу транса. Все прикладные те, способы... кто не хочет, не может, не знает, и ладно, делайте следующим образом. Рисуете у себя в тетрадке нечто вот такое, смотрите строго вот сюда, и пока смотрите, воображаете, думаете, все как положено. Теперь, не надо на все 25 серверов, вошел в транс, вышел в транс, вошел в транс, вышел в транс, зашел в транс, до свидания. Вошел и поехали. Вошел и поехали, да. Потом можно вообще не ходить. Потом и ладно. Ваше время? 25 это та песчинка, которая попав, ну, опять эмпирически вычислено, да? Попав в раковину, из которой вам начинает расти жемчужина. Надо вот оттолкнуться. Кидайте все. Оглядывайте, смотрите там. Бюст как у Татьяны Бедер. Пусть будет. Что ты уклоняешься? Микрофон как у Катерины. А тоже туда. Обои вот такого же цвета домой. Годится. Потолки... не надо потолки. Что еще? Ну, картина подойдет. Да, потом, я не знаю, вот... Иван. Иван, да. Вот. Отношения с Иваном месяца на два, с точки зрения девушек, значит, или таким же похожим. Ну, тоже туда. И так далее. Да? То есть, что бы то ни было, лишь бы радовало. Как-то кто-то начнет думать, расслабьте голову. Думать для головы. Ну, раз это наше. Действуйте. Да. Конечно, без агарифлекса ерунда получается. Раз, можно еще чуть-чуть вот этого, да? То есть, когда человек перестает себя позже. Знаешь, как вот, а помочь он хочет жить, ну хотя бы. Да, просто я говорю, что это тоже хочу, потому что по-моему, что ему придется для этого сделать, я знаю, что во многих случаях делать ничего не придется. Почему приколола? Чем раньше вы вспомните, что это все игрушки, да? Играет. И то играет, и то играет, и все играет. И вот играет, и тогда получается такие картины, даже для себя, шкодные глаза, ух ты, и это у меня, ух ты, и это, и это даже плохо. По-детски так, да? И получается, вот это вот не просто расслабленное чувство, да, совершенно, а такое расслабленное с радостью. Знаешь, что еще будет, да, там ветер какой-то он еще подует. И весну еще наколдует, и память перелистает. Встретится нам заставит, в общем, еще меня на наследие, кто-то там раздует. Вот такое вот. Когда, на видео каждого, когда жизнь такой был, когда ты встаешь утром с желанием встать в этот день. Да, вот я хочу в него. Ну и наверняка было и обратное. Вот, почему только не сегодня, только не сейчас, только не встать. Вот нормальное достигаторское состояние – это с удовольствием засыпать, а с удовольствием просыпаться в новый день. Опа! Тут есть, правда, несколько нюансов, связанных уже именно со здоровьем, но вот за те два года, что мы занимаемся, мы обращаем внимание, что систематически играющее достигаторство как-то явно не то, что как бы тут просто берет и улучшается здоровье, а когда так получается, что он там то в баню сходит, то где-то попрыгает, то куда-то съездит, то с кем-то потанцует, то займется еще чем-то, и какое-то здоровье. Активности в жизни прибавляется, тело платит этим. Если ему радости есть в жизни, то оно в них вытягивается. Ему есть зачем снова просыпаться, снова куда-то бежать, снова идти, снова что-то делать. Если нет, то, ну, помните, утро добрым не бывает, да? Доброе утро. Доброе утро, это некорректно, скажу. Вот у кого как сам делать. Ну и потом, зависит от того, когда утро. У меня есть коллега, это наш учитель, который, который говорит, нет таких денег, за которые я встану в 8 утра. Здесь стоит мёд. Я его очень понимаю. Ну ладно. С авоськами пока все понятно, а то сейчас еще будет нюанс. Можно такой вопрос? Да. Они очень трансформировались. Ну, как-то желание, вот я съела и записывала желание. Ага. Когда я их записала, потом они как-то совсем трансформировались. Просто стали больше понимать жизнь. Ну, как-то вот... Я не знаю причин, но это очень частый феномен, когда то, с чего ты начинал, вот эту мечталку, и то, к чему пришел, отличается. Причем очень сильно. Что было в конце, то вам надо. Вопрос, что больше агакает, что больше радует. Хотите вот это. Что картинки мелькают? Ничего. Лишь бы нам нравилось. То есть у вас, как ваша мудрая, я не знаю кто, поняла, что ага, пока дают, надо успеть. А то потом опять неизвестно идти. Еще одна вода, да, да, да. Она еще не открыла вот она, еще одна вода. Успели. И ладно. Да. Мы в каком-то смысле можем сказать, что тот, кто у нас достигатор, он где-то в глубине души всегда есть, в большей или в меньшей степени придавленный тем, как положено, надо и как правильно, да, в жизни. И когда мы иногда, вот когда мы иногда хотя бы вот так начинаем давать ему волю, ну, у тех, у кого не задушен окончательно, да, у тебя говорят, ты так, пока даю. Надо брать. И поехали. И это хорошо. Если вы ловите вот этот бесшабашный настрой, вот такой, и сказали, сейчас будет все. Как ни странно, все будет. Как только, знаете, с картами тоже так вот, когда гадает, я скажу, там, угадал, ух ты, неужели угадал, и тут же перестал. Да, вот это вот. Главное, не начать думать по этому поводу. И всерьез. Прет и прет. Да, несет и несет. И слава Богу. Есть нюанс. Вот вы пролетаете вокруг чего-то там. Цели, вот вы хотели, они ближе, другие дальше. А, нюанс заключается в том, что хватануть надо, когда ты рядом. А иначе получится, мне могло повезти. Да, но я уже это. Продолжаем полет. А, то есть, следующий нюанс, который делает одних большими удачниками, чем других, это, если хотите, вулканская фраза. Успех сопутствует тому, кто приходит вовремя. Шанс не лежит в одном месте. Он возникает и пропадает, возникает и пропадает. Вот там выживала Вивьен, я не знаю, в чешке с отдельным пальцем на каждый палец, да, такие бывают. Вот. Вот проходит мимо того места, где они есть вдруг. Повезло. Но если Вивьен осознает это уже только дойдя до дома, что елки, я же видел, я же когда-то хотела, то уже дальше идет по помощнику. Да? Собраться снова, переться туда, там еще может уже и не быть. Так и бывает. Поэтому важна именно такая, вот, чтобы, иначе говоря, да, мы забыли, но чтобы мы вспомнили в тот момент, когда мы как раз пролетаем мимо. И летим дальше. Вообще, повезло у нас считается, когда нечто всплывает на уровне необходимости одного простого действия, именно простого, не напряженного, чтобы это получить. Не то, что он там за тобой гоняется, ты уклоняешься, да? А ты, проходя мимо, ты подгребаешь руку на стороне. И вот для этого есть еще один момент, который Анвар Камильевич называет Бакеном. То есть, тут должна быть такая лампочка-мигалка. Надо такие руку протянуть. Так сказать, алло, я это хотел. Греби сюда. Да? Здесь есть хохма. Для того, чтобы все получилось, к той авоське, которую мы делаем, можно это не делать, как хотите, на самом деле. Можно добавлять, это улучшает, увеличивает точность попаданий, добавлять вот эти байки. То есть, когда мы начинаем и доходим до третьего шага, согласие, то есть мы его уже получили, здесь можно вставлять как промежуточный шаг, а именно пожелание себе. 3,5, например, вот так, да? При условии. Ну, тоже способствует забыванию, вообще говоря. То есть я хочу, чтобы мне это вспомнилось, когда. И вы можете нарисовать себе мысленно один из вариантов, второй вариант, сейчас они еще поговорим в теле. Но сначала мысленно. Нарисовать себе условия, при котором вы хотите это вспомнить. За шаг не грудитесь. Нет. Не грудитесь. То есть, допустим, заходил Сергей в свитерок, как у Катерины. Ну, допустим. Ну, я как раз очень сказал. И вот тоже готов забыть, но когда вспомнить? Значит, надо вспомнить, когда он появится перед глазами, и когда он будет доступен. То ли там деньги будут, то ли предлагать, кто-то будет вручать. В этот момент, да-да-да, я хотел, и хватанул. Да? В руках деньги, а у соседа коточка. Ну, как вариант, если деньги, или он предлагает, или кто-нибудь, еще что-нибудь. То есть, при каких условиях, вот если у вас уже пустой гараж, за вами уже полгода бегают за деревню Мерседес, вот, там еще что-нибудь, вот, когда да, или там еще что-то такое. Или, допустим, я хочу, чтобы мне предложили, если вы хотите там новую хорошую работу, а вы сейчас как раз или куда-то уезжаете, или еще что-нибудь, если вам в этот момент предложат, это не считается хорошо, потому что оно все равно трудно. А вот и вы готовы покинуть работу, и в это время вам предлагают, просто некоторые люди еще не вполне осознаются, что готовы покинуть, чтобы будут взяты, так вот сюда, да? То есть, по сути, вам нужно представить себе условия. Но если вам это кажется сложным и нудным, есть еще один способ сделать то же самое. Уже через тело. У каждого человека есть субъективное ощущение того, что нечто доступно. Ну, представьте, что вы хотите поднять руку, и вы понимаете, что это вам доступно. Да? Представьте, что вы хотите повернуться, и понимаете, что это вам доступно. Ну, а можно чуть-чуть так, шире. Вот если вы прямо сейчас захотите, то чай у вас будет, например, так, да? То есть он доступно. Вы можете вспомнить какие-то случаи, когда вот недавно вы что-то купили, получили, пришли, еще что-то, то есть что получилось это легко, потому что это доступно. Метро доступно, да, там, я не знаю, лифт какой-нибудь доступен, или там пришли, тоже интересно, в магазин, в кармане, допустим, есть, наверное, там, 5 тысяч чего-нибудь, идете мимо, видите что-нибудь там за 3 тысячи, и понимаешь, вы не факт, что вы это купите, но вам это доступно. Знакомое чувство? Вот. Соответственно, ваша задача здесь, по сути, себе только одно сказать. Вспомнить об этом, когда это совместится с чувством доступности. То есть, когда это будет доступно, по ощущениям, вот по таким, только для этого надо будет сначала себе их показать. Мои ощущения доступности вот такие. Вот при том, что это будет, там всплывет, мимо проплывет, увижу, и в теле одновременно будут ощущения доступности, вот в этот момент я хочу вспомнить, что я это хотел. Понятно, что я объясню? Отлично. Тогда тот уже не трогайте, еще 2-3 желания сделайте себе вот так, то есть с одним дополнительным шагом. С указанием вспомнить либо при условии, либо когда в теле будет доступно. пока кто-то доделает, раз уже зашел разговор, достигаторская штука, продолжающая развиваться, там что-то постоянно появляется, есть такая штука ЖЖ, Live Journal. И в ней Тимур, нижнее подчеркивание Гагин, где-то там есть мой ЖЖ, я со мной очень в интернете разбираюсь, выкладываю не я, но в общем он там есть, я пишу. И там какие-то новости регулярно всплывают. Время какие-то техники дополнительные появляются. Иногда я прошу попробовать и написать, что получается. Если вам вдруг будет интересно, то присоединяйтесь, пожалуйста. А? Для тех, кто не важно. Как-то там. Ну, на него ссылка есть на моем сайте, сайт наверняка. Не знаю, вы что-то знаете, или можете знать. Это была наша реклама. Продолжаем. Сейчас. Сейчас нам нужна встречка, а мы будем найти. Все. Потому что сейчас вас попала страшилка. Ну, то есть как, на обычной цели там сказки и медитации, а у нас страшилки. Все по канонам жанра. Слабонервные, сердце болит, нервы, давление. Вы можете пока пойти чай пить. Сейчас мы принесем свечку, потом подняться свет. Можно свечку положить сейчас? А у кого уже нет давления поближе? Ну, ладно, ну, все прощатки, я не знаю. Очень помогает вспомнить о том, что мы играем, это любимая фраза Анвара. Забей. Кто-то начинает с тобой. Забей. Слушай, это манна. Да. Это не обязательно, но главное делайте. Однажды. Однажды темной-темной ночью. В темном городе. По темным-темным улицам. Шел маленький мальчик. Он делал шаг на ощупь, практически еще шаг, уже выпущалась тьма. На этой темной-темной улице стоял черный-черный дом. Он вошел в черный-черный подъезд и начал подниматься по темной-темной лестнице. Поднялся по темной лестнице до черной-черной двери, открыл ее, вошел и начал двигаться в абсолютной темноте по темной-темной комнате. Он двигался по стеночке на ощупь, и однажды, в какой-то момент, он не заметил, как прошел сквозь невидимую арку внутреннего помощника. И внутренний помощник подселился в мальчика. Но мальчик этого не заметил. Он вышел из дома, вернулся домой, и никто не заметил никаких перемен. Поначалу. Постепенно внутренний помощник начал осваиваться. Мальчик стал меньше играть во дворе, больше учить уроки. Лучше слушаться учителей, сидеть прямее. Он слегка побледнел, осунулся, но, господи, зато лучше учиться, делать домашнее задание, не носится там по переменам ходил медленным шагом от кабинета в кабинет. Не играл с одноклассниками. Но зато я очень любил учителя. Вот это хороший мальчик. Мальчик робот. Он очень правильный мальчик. Он следил за тем, чтобы все было правильно. Он делал, как учили, как говорили, правильно. Одевался правильно, скромно, спокойно. Делал уроки по-прежнему, делал какие-то доклады, готовил на открытые уроки какие-то свои сообщения. Его недолюбливали, он не очень понимал за что, но думал, что все еще впереди. Вот его любили учителя, как хвалили, не то чтобы любили. Он, если замечал, что кто-то что-то делает не так, он считал своим долгом сообщить об этом, потому что надо, что все должно быть правильно. Ну, так, время от времени все-таки. В то время мальчик поступил в вуз. Более мальчик, другой человек. Он приезжал к себе в первой паре, уезжал после последней. Сидел в читальном зале, все готовил, все читал, отчитывался. По нему, по его присутствию, там, определяли вообще, тот ли это вуз, то ли тот ли это факультет, потому что он всегда был. Все ставили в пример. Правда, никто не общался так просто по-человечески, девушки отстранились. Ну, разве это важно, когда надо учиться? Все серьезно. Ну, и не очень брали на вечеринки, если брали, то он там некоторое время скучал в стране, потом уходил. Но зато он был очень правильный, очень этим гордился. И по-правильному все это должно быть. Отправился на работу. И тоже все делал очень правильно. Как он по-прежнему был один, начальство дало ему поручение, принимало работу, был доволен, уверен, что наконец-то вот сейчас, раз он все делает правильно, жизнь пойдет. Жизнь продолжалась, он так сидел на этом месте. Его сослуживцы почему-то его обходили, он злился. Это несправедливо, это нечестно, он делает свою работу, весь отдел. Вот, он сделал больше, он пытался ему пожаловаться, но значит не хотели говорить так, то есть там толком за него никто не хотел выходить замуж, потом на женщина вышла, но как-то что-то там не стало, но он после руку людей. Все это должно быть. Умер в родителе, может там поморщинился, какие-то появились отеки, хотя он был очень правильный образ жизни. Уже и волосы пожиже, и кожа поплоше, и кашки и прочее, ну как-то вот все правильно. И очень злило, что его не ценят, но он продолжал делать все правильно. Внутренний поморщился, рос и рос. И все меньше и меньше было своего. Но жизнь продолжалась. То есть обычный, скучный, серый, неинтересный человек. Он еще некоторое время верил, что у него все еще впереди, а потом умер. А внутренний поморщился не умер. Он вернулся в арку темной-темной комнаты, черного дома, темной улицы, темного города и ждет. Может быть. Тебя! Я обещал, что ты пришел. Это было сильно. Последний стрим. Время без 5:08, если я правильно понимаю. Все остальное более и менее веселое будет завтра. Мы говорим еще о нескольких способах повысить вероятность своего везения, то есть меньше усилий, больше отдачи. Будут готовьтесь страшные задания. Если какие-то вопросы есть, то можно их задать. Да. Как вот интересно по воспитанию детей, если вот не учить, так вот, чтобы как-то да, шубал. Да, то есть, как мы уже как будто ученые там, да? мы там все знаем. Вот. Нам может теперь расслабиться, там всю жизнь наслаждаться. А вот ребенку к этому объяснить. А их просто напрягать не надо. Ну, напрягать. Попробуй ты. Пробовал ты? Нет, пока не все. Знаете, у меня есть несколько ответов на этот вопрос. Первый и главный. Не знаю. Два остальных такие же, да? Ну, второй из наблюдений. У меня есть знакомый товарищ, такой крайне бесшабашно веселый. Очень много чего в жизни у него получается, но при этом, как бы так, вы знаете, именно, помните, парусник, он, у него кир все-таки есть, да, что позволяет не просто рулить по ветру, но еще куда-то. Вот, у него примерно так же. Когда его, на моей памяти, когда спросили, в чем секрет успеха, он говорит, дети. Что такое дед? Дед говорит, не воспитывал породу. Причем так, ну, спокойно, дружелюбно, заработал, схлопотал, беги дальше. Никто, говорит, на деда не обижался, все понимали, 12 внуков. Мы как выросли, были лишними людьми все. Вот так вот. При том, что человек не забитый, не зашуганный, умеющий искать и находить какие-то хитрые ходы, но вот как бы с некоторым понятием. Любопытным образом это перекликнулось с тем, что я прочел в книжке Роберта Лукса «Семь законов Крайсера». Может быть, кто-нибудь сталкивался. А можно я вставочку маленькую сделаю? Вот эта вот самая парола, это как раз вот называется интуиция. Да, телом ощущаю, да? Здесь понятие у рефлекса. Роберт Лукс в своей книжке пишет, говорит, я рос в семье, где родители были... Ну, как по-нашему, наверное, интеллигентные, воспитанные, то есть мне многое разрешали, мне объясняли словами, никто там меня пальцем не тронул. Я, говорит, вырос совершеннейшим разгильдяем, ну, в криминальную сторону. И когда отец понял, что что-то не так, он, говорит, отдал меня в морскую пехоту США. И где, говорит, при этом воспитание были другие. Ну, как бы там некоторые описания этих методов воспитания, если хотите, почитайте, но, в общем-то, близко к тому, что вот делать. Но, как главное, с тех пор я, как и за собой, и за другими замечаю, когда у человека голова достаточно ясная, трезвая, интересная, не зашоренная, но при этом человек, ну, все-таки башня есть, как-то у него по-другому написано, но почитайте. Это человек, кого в детстве или юности воспитывали без вот этого слюнтяйства, по принципу, ну, как-нибудь сам поймет. А сразу вдалбливали, что должно быть. Есть и третий ответ на этот вопрос. Мы с моей замечательной бывшей женой, как-то, когда она еще не была женой, я ее провожал, и вот мы стояли перед лифтом, и что-то там пересмеивались, обсуждали, а у нее было педагогическое образование, поэтому про литературу много чего рассказывал. Ну, а я, естественно, посмеивался. Вот. Мы стоим, что-то обсуждаем на тему воспитания детей, она рассказывает от пистолодца до еще кого-то, вот, а я стою на своем пороче. Ну, так, правда, я не умом стою, а просто так, я уже через пороче, что там. Вот. А перед нами стоит женщина, явно пожилая, вот как раз вот с таким, знаете, не грубым, хитроватым выражением лица таким. Ну, знаете, как вот люди постарели, а бодрость сохранилась такая, знаете, будто голубер такого. Ну, только цвет лица же будет. Мне очень нравится фраза, какие они негры, ну так телесного цвета, да? И вот, значит, она говорит, что говорю, пороть. Она говорит, ну что, это не педагогично. Я продолжаю игру, говорю, зато как эффективно. Поворачивается женщина, говорит, вот это правда. То есть, я не знаю, но у нее-то явно уже муки. Я не настаиваю на том, что в этом есть какая-то правда. Я хочу лишь заметить, что как в жизни, а как пишут в книжках, регулярно отличаются. И я знаю достаточно много людей, кого воспитывали по-современному, то есть очень гуманно, и кто либо, ну как бы вот вообще ни к черту, либо собственные усилия уже прикладывал, чтобы кое-что дошло в более позднем возрасте. И я знаю очень славных, замечательных, ярких, интересных, во многом отвязных и уж точно веселых людей, которых пороли в детстве, ну правда не от фонаря, а вот как тот дед, да, без злобы, но по делу. И тогда можно не втыкать в голову лишних каких-то... То есть откуда же у человека много ограничений? Его не били, поэтому пришлось постоянно что-то объяснять. И вот она, это правильно, это неправильно. Нормальный человек с детства, как и всякая жена, не знает, что такое хорошо, что такое плохо, как щенок, да, потому что прекрасно. На словах это не объясняется, как на словах не объясняется плавание, бадминтон и велосипед. Каждый из нас, кто думает, что знает, что такое хорошо и что такое плохо, просто уже не помнит, откуда это взято. Да? Но ощущения восходят туда. У кого не к чему взойти, ну, человек как бы чуть хуже адаптируется к социуму. Его либо сильно бьют уже потом и другие, либо ну, то, что называется социопат или асоциальное поведение, или некоторое, кстати говоря, гораздо более частое, такая апатичность развивается. Типа, а ладно, да как-нибудь, да, ну, общепаразитарного плана такого, ну, вялого. То есть, я не против паразитов, лишь бы они были веселые, да, но это ладно. В этом смысле, ну, как бы, мои текущие воззрения на эту тему вот такие, но я за них не ручаюсь, потому что это воззрение. Если то, о чем я до этого говорил, это технология, взятая у людей, у которых работает, то, вот, честно, воспитанием детей мы не занимаемся. Не знаю. Мы сейчас только-только начали заниматься ответом на вопрос, почему одни люди живут друг с другом дольше и счастливее, другие счастливы, но коротко, третьи долго, но несчастливы, четвертые не так, не так, да, потому что есть, ну, судя по всему, есть явные разницы. Но до детей мы еще не добрались. Моделировать счастливые семьи. Это интересная тема, хотя и трудная, потому что эксперимент слишком долго. Попроситься в гости, зависеть на пару лет. Счастливый живет в семье. А вот дети детьми, а как самому в обломовщину не скатиться, забивая на все? Поэтому с этого начали. Потому что забивает не хотя. А у нас впереди стоит много-много-много хотений. Да, именно потому что мы все время что-то хотим, мы много хотим, поэтому мы и не останавливаемся. Да? Как только мы перестаем хотеть, то хуже, да, тогда остается только страх. Тут важно много хотеть. Много желаний – это ключ. Мы в свое время, как бы, тут все парадоксно, все с другой стороны. По-поморщевски, да, вот у меня начнет получаться, тогда я буду больше хотеть. Скажем, сначала надо много хотеть. Вот тогда начнет получаться. Вот это плохо. Человек, который мало хочет, много будет. Мало хочешь, мало получишь. Это что-то из серии, не надо путать лентяя с достигатором. Надо. Достигатором все время в движении. Он все время что-то получает, все время куда-то движется. И попутно он еще дальше забрасывает. И еще больше у него авоськи, еще больше количество целей, количество желаний. Он в движении. Это интересно. Если кто-нибудь... Сравните, да? Вы бежите 3 километра. Не знаю, кому как, мне подсказ не нужна. Но ты пробегаешь гораздо больше, играешь в бадминтон, и тебе это нравится. Да? Потому что это все интересно. Так же и тут. Ты попутно много чего все равно получаешь, но в процессе, который тебе нравится сам по себе. Вот это самое важное. Да? Остальное попутно. Про попутности, опилки и бонусы, которые как бы большая часть того, что называется растениеровской халявой, знаешь, как разобраться поговорим. Но смысл в этом. Тебе хочется, потому что ты не боишься и потому что тебя туда влечет. Апатия у человека возникает тогда, когда ему много раз по разным поводам, или он сам себе понадавали по голове и по рукам, и он вроде как и хотеть боится, и не хотеть, и он вот тогда как раз как поплавок застывает, да, покачиваешься так прямо. А если ты не боишься хотеть, то твои многие желания тебя все время тащат куда-то. Все время интересно. Вот как раз поэтому ты встаешь утром с удовольствием в этот день. Что-то, о, что-то сейчас опять будет. Что вчера не успел, сегодня будет. Что сегодня успеет, завтра будет. Что-то будет. Вперед успеть. Ну и ладно. Обломов, если помните, жил тоскливо. Характерно для ядовитое состояние как раз такое, заводное. Все можно? Ну почти все, кроме серной кислоты. Да, поэтому интересно. Иначе, я пока не нашел другого, если не так, то только страх человека удвинет, больше ничего. Ну и ладно. А можно еще вопрос? Вот, все очень здорово, но как бы жить приходится в той среде, в которой живешь. То есть, по большей части, это все-таки люди, вот, принадлежащие к поморщерам. Особенно вот у меня очень характерный пример, контора, где я сейчас работаю. Понятное дело, я не собираюсь там угробиться всю жизнь, но месяца три мне нужно там пережить, потому что сейчас я веду два проекта, которые важны для меня. Вот. Как вот в этой среде жить? Потому что, то есть, ну вот как только, даже вот, как объяснить, наличие как бы других интересов, да, которые не являются работой, уже криминал. Вот. И если вдруг что-то не так, да, то если ты при этом не бегаешь там, не хватаешься за голову, не кричишь, так, все, давайте работать, давайте что-то делать, то это тоже криминал, потому что ты мало болеешь душой за общее дело. Рассказывали про то, как люди сидят и там целый симпозиум, консилиум, я не помню, как вы называете, в общем, толпа людей, которые занимаются наукой, и, ну, положение обязывает, приходится делать серьезные лица. Делаю я серьезные лица, куда от этого деваться? Вопрос... А что при этом внутри происходит? Внутри происходит ничего хорошего. А если при этом будет происходить что-то хорошее? Да, серьезно. Ну, а вот хорошо, ну а как так сделать, чтобы вот при этом происходить что-то... Просто, я не знаю, эта маска, она, ну, имеет свойство как-то прирастать. Вот я иной раз уже себя ловлю на том, что мне действительно вообще не в кайф вставать. Я сейчас на него отвечу, а мне интересно, ну, мне всегда интересно. Просто. А там посмотрим, что вы услышите. Ко мне как-то пришла женщина, говорит, так и так. У меня, ну, типа, пьющие родители, в доме бомжатник, свежий запах, денег, естественно, нет, все прочее. Ну, как бы хочется отношений, хочется молодыми людьми. Говорит, все получается, она как бы так себя немножко держит. Но, говорит, как только дело доходит до того, чтобы показать, где я живу, я, говорит, все время оттягиваю этот момент, стыдно, там то да сё. В общем, после этого отношения чаще всего разваливаются, если как-то получается. Ну, я выслушал, говорю, ну, нормально. Вот, что хочешь? Ответ мне очень запомнился, потому что это был первый из серии таких же. Как бы сделать так, чтобы меня это не очень колыхало, и чтобы когда они уходят, но мне не было так плохо. Прямо серьезно, я живу в помойке, вокруг сральник. Дайте мне дезодорант, чтобы мне тут не так пахло. Или хотя бы противогаз. В этой ситуации меня всегда удивляет то, что человек интересует, как смириться с... Как смириться, ладно, уже там не будем других слов, вместо того, чтобы вывести. Да? Вы слышите, что вы говорите? У меня есть проекты, которые мне важны. Вы не говорите «хочется», вы не говорите «интересно», вы не говорите «раз», «важно». Мне надо там прожить еще 3 месяца. По сути, вы говорите, я живу в сральнике, я не собираюсь оттуда вылезать, по крайней мере, в ближайшие 3 месяца. Объясните мне, как мне в этом сральнике, чтобы пахло розами. Сама постановка вопроса, с моей точки зрения, из разряда какого цвета километра. Я сделаю так, чтобы все изменились, а при этом ничего не есть. Знаете как, я почему спрашиваю про какого цвета километра? Мне раз за разом приходится попадать в странную очень ситуацию. Я что-то там достигаю, что-то достигаю, кому-то рассказываю, женщину, все понятно, да? Хоть один человек же как бы там раз, два, три семинара подойдет и спрашивает, ладно, все это понятно, но скажите, как себя заставлять? Все понятно. Я сильно опешиваю. То есть начинать сюда, но уже явно не дошло. Когда человек, слушая вот это все, думает, ну да, где-то, наверное, такая жизнь есть, но у меня-то сральник, я буду жить в нем и дальше. Потому что не бывает ни сральника у таких людей, как я. Да, ну, это выбор. Ну, в общем, человек имеет право. Но с моей точки зрения, любой ответ на вопрос, как вам там жить полегче, будет ответом ложным. Потому что единственный, с моей точки зрения, в этой ситуации ответ, например, как в достигаторском смысле нормальный, это бросать это место, где можно сказать. Уходить оттуда, выходить оттуда, играть в уход в новое место, а не с трудом житье там. Ну а смысл быть? Новое место может по сути быть таким, что всем. Вот по поводу важности, да, важно, потому что, естественно, мне этого хочется. Это очень интересный для меня проект, но они мне важны, потому что они подготавливают качественный уход, то есть, ну, качественные изменения. То есть не уход из одной конторы в другую, да, а уход, ну, как бы совсем другие условия жизни. Понимаете, да, о чем я говорю? Сначала надо готовиться. В этой логике все не так. В этой логике все не так, потому что вы считаете, что это не игра. Потому что это важно. Потому что это серьезно. Потому что так должно быть. Я понимаю, что если вас угрожает пристрелить за уход оттуда, это серьезно. Причем, если это угроза реально. А в противном случае вы себе врете. Вы себе врете, что в любом месте будет так же. Вы себе врете, что вероятность того, что будет плохо, больше, чем вероятность того, что будет хорошо. То есть вы веб-сайт выбираете. Ты должен начать играть. Я понимаю, что нет гарантии, но как бы некоторая несправедливость этого мира заключается в том, что в мире нет гарантии в обе стороны. Нет гарантии, что вас примут с распростертыми объятиями, но нет гарантии, что будут насиловать. Да? То есть нет гарантии, что будет плохо, так же, как нет гарантии, что будет хорошо. А дальше, помните, он говорит, пробуй. Попробовал, выскочил. Потому что на самом деле к вопросу о карьере существует только один как бы легкий путь. Мы не ищем легких путей, это другая песня. Заниматься тем, что тебе действительно нравится делать. Знаете как, надо заниматься тем, что тебе нравится, а из этого тем, в чем ты можешь быть лучше, чем другие, а из этого тем, за что ты знаешь, как получить деньги. Это же как бы, вот. А не наоборот. Мне за это деньги платят, тебе как бы себя уговорить, что мне понравится. Потому что, когда вы занимаетесь тем, что нравится, вы всегда обойдете тех, кто занимается этим с меньшим удовольствием. Потому что, если тебе нравится, ты этим занимаешься больше, чаще и так далее, и так далее. Нравится в начале, успех потом. Не сначала я погорбачусь, а потом мне, может быть, понравится. А сначала мне нравится. Я понимаю, что как бы со стороны часто звучит, ну, все это фигня. Но у меня есть очень много примеров в жизни, включая меня самого. Сначала люди говорят... Так не бывает, так не будет, проходит время. А как ты это сделал? Так нечестно. Да. Просто потому, что сначала надо следить за тем, что тебе нравится, что тебя в жизни радует. Тогда ты сделаешь много здорового и попутно взойдешь на какие-то высоты. Если захочешь. Горбатиться не наш метод. Да? Почему я считаю, что сам наш вопрос не имеет ответа? Знаете, как он вопрос задает, какого цвета километра? По-другому. То есть он с точки зрения достигатора не имеет ответа, с точки зрения попоморщера может быть. А с точки зрения попоморщера вопрос, как мне радоваться, он тоже бессмысленный. Как я тебя радоваться? Горбаться? Трудись. Ага. Другая картинка на ту же тему. Почему не можно? Можно просто попоморщеру порекомендовать взять еще пару проектов на этой работе. Горбаться по полной. Представьте себе, что человек стоит и методично пробивает головой стену. Ну, допустим, не пробил головой стену. Да. Скорее всего, в третьем. И что ты будешь делать в соседней камере, как говорится? Если он спрашивает, как бы мне долбиться головой с меньшей болью, да, мы, конечно, можем ему обвязать голову тампоном. Но только не факт, что мы ему помогли. Поэтому ответ заключается не в том, как лучше долбиться головой, а дверь там. Очень многие вопросы не имеют прямого ответа именно потому, что они задаются, исходя из предпосылок, которые не верны сами по себе. Неверно, что у меня нет другого выхода. Неверно, что еще немного напрягусь, а там будет лучше. Неверно то, что терпение и труд все перетрут. Это неверно. Это то, что портит жизнь. Причем это сию секунду портит жизнь. Да? А впереди, хорошо, надеюсь, и жизнь, да? Вот. Впереди такие же дни. Если ты согласен портить себе сегодня, ты согласишься портить себе завтра. Послезавтра с каждым разом соглашаться на это все легче, а искать радость все труднее. Чем раньше прекратил, тем лучше. Это, например, как человек, который выпивает или жрет сладкое. Не надо ждать алкоголизма и диабета, чтобы потом при этом спасаться. Раньше надо сориентироваться. У вас уже грустное лицо. Часто. Надо. Как-то вот, видите, уже получается. Для начала. Да, не надо жлобиться себе. Это ваша жизнь. Есть, знаете, есть такая очень подлая фраза. Фраза звучит так. Ты возьмите за тех, кого приручил. Эту подлую фразу придумала та сволочь, которая приручилась. Вспомните у Антуана де Сент-Экзюпери. Она была, наверное, достигатором, потому что она с помощью этой фразы запрягла всех остальных. Ну, скорее запрягатор, да. У достигатора все-таки это «живи и давай жить другим». Достигатор не любит напрягать других, это само по себе напряжно. потому что неохота жить рядом с теми, у кого плоское лицо. Знаете, есть такая байка. Стоит человек на дороге, что-то там, то ли милостыню просит, то ли еще что-то. Мимо скачет всадник, богато одет, и с размаха плетью по лицу этому товарищу, а тут ему вслед будь счастлив. Вот. Мимо шел другой, похожий, там дал какой-то золотой, и сказал, слушай, ты, наверное, просветленный, тебя плетью по физиономии, а ты будешь счастлив. Он говорит, нет, я прагматик. Он говорит, по-другому сказал, в этом смысле. Счастливый человек не бьет других плетью. Вот в этом суть. Или, ну если хотите, давайте так завершим. У меня есть хороший друг Дима Михайлов, он сейчас в Париже в посольстве работает. Когда-то он был победителем какого-то российского конкурса поэтов, еще в студенческие годы. Они писали стихи, песни, очень много интересного. Завтра, может, даже тему вспомню, прочитаю. Ну и ладно, как-то они играли с Шурой Назаровым на студенческом концерте. Знаете как, студенческий концерт, впереди более-менее приличная публика, сзади завтра. Да? Вот. А у них шуточные песни. Вот они играют, ну и как бы они играют, поют, в это время сзади кто-то какой-то там что-то проорал такое, типа, а вот ты там чего-то, то-то, неважно. Ну как бы полагается, вроде никак ни в чем не было продолжать петь, Дима спокойно останавливается. Выдерживает паузу, сзади тишина, вот смотрит, говорит, о себе подумай. И они продолжают играть, как ни в чем не бывало. Знаете, вот я часто вспоминаю эту фразу, когда ты о себе подумай. Сначала займись собой. Будешь счастлив, займешься миром или хотя бы двумя другими окружающими. О себе подумай. Сначала. Вот сначала лицо сделай радостным, тело живеньким, времяпровождение интересным. Хотя бы у себя. А то знаете, как куча народа, которая занимается тем, что с постным лицом спасает других. Но как-то пришел один товарищ на наше мероприятие, говорит, можно выступить? Ну, выступи. Это было примерно так. Я владею технологией счастья и могу ее всем предоставить. О себе подумай. Не о своей конторе, не о своих проектах. Это все приходящее. Твоя жизнь. В этом смысле единственный более-менее внятный способ, как сделать так, чтобы окружающие жили более-менее, как вам нравится, это своим примером показать, что так жить классно. Кстати, иногда да. Бывает, ты начинаешь приводить себя в порядок, окружающие смотрят, это возможно. И даже тоже подтягиваются. Но все-таки нет задачи переустройства мира. Если тебе не нравится та задача, в которой ты сидишь, десантируйся. Там, где лежут трава и васильки. Да? Наверное, что? Как же себя заставлять-то? Как говорит Борис Алексеевич Кириленко, над проблемами людей нельзя смеяться, над ними надо ржать.